Станислав Лем. Звездные дневники. Путешествие 21. Когда по возвращении из 22 века я отправил Иона Тихого к Розенбейсеру, чтобы занять опустевшую после моего ухода должность в Теогипгипе, на что, впрочем, он пошел с величайшим нежеланием, и то лишь после недели погони приключений в малой петле времени, я оказался перед важной дилеммой. Чего-чего, а исправления истории было с меня предостаточно. Но ведь вполне возможно, что этот Тихий снова завалит проект, и Розенбейсер отправит его за мной еще раз. Поэтому я решил не ждать со сложенными руками, а махнуть в галактику, причем желательно подальше. Стартовал я со всей возможной поспешностью, опасаясь, что парки перечеркнут мои планы. Но, видать, после моего отбытия там творился полный балаган, поскольку никто мной как-то в особенности не заинтересовался. Разумеется, я не собирался нестись куда попало, поэтому взял с собой в ракету груду самых свежих путеводителей и ежегодник галактического альманаха, пришедший за время моего отсутствия. Удалившись от Солнца на добрых несколько парсеков, уже успокоившись, я принялся изучать эту литературу. Вскоре я убедился, что в ней содержится много интересной информации. Так, к примеру, доктор Хопфстоссер, брат известного тихолога Хопфстоссера, разработал периодическую таблицу космических цивилизаций, основанную на трех принципах, позволяющих безошибочно выявлять наиболее развитые культуры. Это так называемые законы мусора, шума и пятен. Каждая цивилизация в технической фазе начинает понемногу тонуть в отходах, доставляющих ей огромные хлопоты, пока свалки не выносятся в космическое пространство. Чтобы те не особенно мешали космонавтике, их располагают на специально выделенной орбите. Постепенно образуется разрастающееся мусорное кольцо, и именно по его наличию можно распознать высшую стадию прогресса. Однако с ходом времени свалки меняют свой характер, поскольку по мере развития интеллектроники приходится избавляться от все большего количества компьютерного лома, к которому добавляются старые зонды, спутники и тому подобное. Эти мыслящие отходы не желают вращаться до бесконечности в мусорном кольце. Расползаются за его пределы, заполняя околопланетное пространство, а порой и всю систему. Эта стадия приводит к загрязнению среды интеллектом. Различные цивилизации пытаются разными способами справиться с этой проблемой. Бывает, дело доходит до компьютероцида, и тогда в ход пускаются развешанные в пустоте специальные ловушки, силки, капканы, психоподавители. Но эффект от подобных мероприятий самый негативный. Благо отлову поддаются лишь обломки, ниже всего стоящие с точки зрения интеллекта. Тактика эта только мобилизует наиболее сообразительные отбросы. Они объединяются в банды и шайки, домогают налетами и протестами, выдвигая невыполнимые требования, поскольку домогаются запасных частей и жизненного пространства. Если им отказывают, то они злобно глушат радиосвязь, вмешиваются в программы, транслируют собственные призывы, так что цивилизацию на этом этапе окружает зона такого треска и воя в эфире, что барабанные перепонки лопаются. Именно по этим помехам можно даже со значительного расстояния распознать цивилизации, страдающие от интеллектуального перенасыщения. Странно, что земные астрономы так долго не могли понять, почему космос, прослушиваемый радиотелескопами, полон шума и прочих бессмысленных звуков, а это как раз и есть помехи, являющиеся следствием вышеупомянутых конфликтов, которые серьезно затрудняют установление межзвездной связи. И, наконец, солнечные пятна, но специфичные как по форме, так и по химическому составу, что можно установить спектроскопически, свидетельствуют о присутствии наиболее развитых цивилизаций, уже преодолевших барьер как мусора, так и шума. Эти пятна появляются, когда огромные тучи накопившихся за века отходов сами, точно мотыльки, бросаются в горнило местного Солнца, дабы покончить с собой. Манию эту порождают специальные депрессанты, поражающие все, что мыслит на электрической основе. Методы применения этих средств довольно-таки омерзительны, но и само существование в космосе, не говоря уже о создании в нем цивилизации, мало похоже, увы, на идиллию. Согласно доктору Хопфстоссеру, эти три последовательных этапа развития являются железным правилом для цивилизаций человекоподобных. Что же касается прочих, то в периодической таблице доктора имелись определенные пробелы. Мне это, однако, не помешало, поскольку по вполне понятным причинам я интересовался образом жизни существ, наиболее похожих на нас. Поэтому, смонтировав на основе описания, помещенного Хопфстоссером в альманахе «Детектор ВЦ», высокоразвитых цивилизаций, я вскоре углубился в гигантское скопление Гиады. Благо, именно там раздавались наиболее сильные помехи. Там многочисленные планеты окружали кольца мусора, там же несколько светил покрывала пятнистая сыпь со спектром редкоземельных элементов, являющиеся немым свидетелем кончины искусственного разума. Поскольку в том же номере альманаха были помещены фотографии существ с дихтонией, как две капли, похожих на людей, то именно на этой планете я решил высадиться. Правда, если учесть немалое расстояние в 1000 световых лет, снимки эти, полученные доктором Хопфстоссером по радио, могли и оказаться несколько устаревшими. Несмотря на это, полный оптимизма, я по гиперболе приблизился к дихтонии и, перейдя на круговую орбиту, запросил разрешение на посадку. Получение такого разрешения бывает делом более трудным, чем преодоление галактического пространства, поскольку уровень развития бюрократии оценивается качественно иными показателями, чем навигацией. Поэтому все решает не фотонные реакторы, краны, запасы топлива, кислорода и тому подобное, а в значительно большей степени наличие справок, без которых и думать нечего о получении въездной визы. К такому мне не привыкать, так что я настроился на длительное, может, многомесячное кружение вокруг дихтонии, но не на то, что меня ожидало. Планета, как я успел заметить, голубизной напоминала Землю. Была покрыта океанами и имела 3 крупных континента, наверняка окультуренных. Уже на дальней орбите мне пришлось немало половировать среди спутников, контрольных и наблюдательных, пристающих с вопросами и сохраняющих глухое молчание. Этих последних я избегал на всякий случай со всем возможным старанием. На призывы мои никто не отвечал. Я 3 раза посылал запрос, но никто не требовал телевизионного предъявления документов. Зато с континента, формой напоминающего почки, мне навстречу выстрелили чем-то вроде триумфальной арки из синтетических сосновых лап, оплетенных разноцветными флажками и лентами, украшенными надписями, вроде бы приглашающими, но сформулированными настолько расплывчато, что пролететь через эти ворота я не решился. Следующий континент, весь покрытый городами, грохнул в мою честь молочно-белым облаком какого-то порошка, который так затуманил все бортовые компьютеры, что они вознамерились направить корабль на Солнце. Пришлось их отключить и перейти на ручное управление. Материк третий, вроде бы слабее урбанизированный, ничем в мою сторону не выпалил, никак меня не приветствовал, и я, выбрав укромное местечко, затормозил и осторожно посадил ракету в окружении живописных холмов и долин, поросших не то подсолнечниками, не то кальраби. Сверху разобрать было затруднительно. Как обычно, люк, раскалившийся при трении об атмосферу, заклинило. Пришлось какое-то время подождать, прежде чем удалось его открыть. Я выглянул наружу, набрал в легкие живительного свежего воздуха и, сохраняя необходимую осмотрительность, ступил в незнакомый мир. Я находился на краю словно бы возделанного поля, но то, что росло на нем, не имело ничего общего ни с подсолнухами, ни с кальраби. Это был вовсе не вид растений, а тумбочки, то есть вид мебели. И точно всего этого было недостаточно, тут и там среди их сравнительно ровных рядов виднелись серванты и табуретки. Поразмыслив, я пришел к выводу, что все это — продукты биотической цивилизации. Мне с таким уже приходилось сталкиваться. Кошмарные зрелища, иногда изображавшиеся футурологами, где мир будущего задымлен, отравлен смогом, увяз в энергетическом, термическом и тому подобных барьерах, оказались полнейшей чепухой. На постиндустриальной фазе развития появляется биотическая инженерия, ликвидирующая проблемы такого типа. Овладение жизненными процессами позволяет изготовлять искусственные зародыши, которые посадишь где попало, покропишь водичкой, и вскоре вырастают из них потребные нам объекты. А то, откуда такой зародыш берет сведения и энергию для радио- или шкафогенеза, об этом также не приходится заботиться, как не интересуемся мы тем, откуда семя сорняка берет силы и знания, чтобы взойти. Так что не сама лужайка тумбочек и сервантов удивила меня, а то, что выглядели они совершенно выродившимися. Ближайший ночной столик, когда я попытался его открыть, чуть руку мне не отгрыз зубастым ящиком. Другой, растущий по соседству, подрагивал от ласковых порывов ветерка, точно желе, а табурет, мимо которого я проходил, подставил ножку, так что я рухнул со всего маху. Вот уж таким-то образом мебель никак не должна была себя вести. Что-то с этим посевом было не в порядке. Дальше я продвигался с исключительной осторожностью и пальцем на курке бластера. В небольшой впадине я наткнулся на чащу в стиле Людовика XV, откуда выскочила на меня дикая козетка и растоптала бы меня золочеными копытцами, не срази я ее прицельным выстрелом. Какое-то время я бродил в зарослях мебельных гарнитуров, отмеченных гибридизацией не только стилей, но и назначений. Там хозяйничали помеси буфетов и диванов, голенастые стеллажи, а широко распахнутые и приглашающие к себе внутрь шкафы были, очевидно, хищниками, если судить по огрызкам, валяющимся возле их ножек. Видя все отчетливее, что никакое это не возделанное поле, а сплошной хаос, усталый, разомлевший от жары, поскольку солнце стояло в зените, я отыскал после нескольких попыток сравнительно спокойное кресло и устроился на нем, надеясь обмыслить свое положение. Я сидел так в тени нескольких крупных, хотя и одичавших комодов, выпустивших многочисленные победы вешалок, когда на расстоянии метров, наверное, в 100, показалась среди высоко вымахавших карнизов голова, а вслед за ней и туловище какого-то существа. Оно не походило на человека, но уж наверняка не имело ничего общего и с мебелью. Прямоходящее существо поблескивало светлым мехом. Лица я не видел, так как его затеняли широкие поля шляпы. Вместо живота было что-то вроде барабанчика. Острые плечи кончались двумя парами рук. Негромко мурлыкая, существо аккомпанировало себе на своем животике тамбурине. Оно сделало шаг, затем еще шаг вперед, так что показалось его продолжение. Теперь оно немного напоминало кентавра, хотя босиком и без копыт. Вслед за второй парой ног появилась третья, затем четвертая, а когда оно помчалось галопом и скрылось в зарослях, исчезнув с моих глаз, я сбился со счета. Знаю только, что оно было не стоногим. Я еще посидел в мягком кресле, изрядно оглупев от странной встречи. Наконец поднялся и двинулся дальше, следя за тем, чтобы не слишком удаляться от ракеты. Среди рослых кушеток, до единой стоящих торчком, я заметил каменную осыпь, а за ней облицовку типичного выхода канализации. Когда я подошел поближе, чтобы заглянуть в темный провал, то услышал позади шорох. Хотел повернуться, но тут какое-то полотнище упало мне на голову. Я рванулся, но напрасно. Меня уже обхватили стальные руки. Кто-то ударил меня под коленки, и, беспомощно легаясь, я почувствовал, что меня хватают за руки, за ноги, поднимают. Несли меня вроде бы вниз. Я слышал отзвуки шагов по каменным плитам. Заскрежетали двери, меня поставили на колени и сорвали с головы окутывающую ткань. Я находился в небольшом помещении, освещенном находящимися на потолке белыми лампами, которые, впрочем, имели усики и ножки, и время от времени меняли свое местонахождение. Я стоял на коленях, кто-то сзади держал меня за шиворот, перед столом из неструганного дерева. За ним сидела фигура в сером капюшоне, который закрывал лицо. В капюшоне были прорези для глаз, закрытые прозрачными стеклышками. Эта фигура, отодвинув книгу, которую читала, мельком глянула на меня и сказала спокойным голосом тому, кто продолжал меня держать: «Выдерните ему струну». Кто-то схватил меня за ухо и потянул, пока я не завопил от боли. Мне еще дважды пытались оторвать ушную раковину, а когда это не получилось, наступило некоторое замешательство. Тот, кто меня держал и таскал за ухи, произнес оправдывающимся тоном, что это должна быть новая модель. Ко мне подошел еще один детина и поочередно пытался открутить мне нос, брови, наконец, всю голову целиком. Когда это не дало ожидаемых результатов, сидящий распорядился отпустить меня и спросил: «Как глубоко ты спрятан?» «Что я? Простите?» — ошеломленно переспросил я. «Я нигде не прячусь и ничего не понимаю. За что вы меня мучаете?» Тут сидящий поднялся, обошел стол и ухватил меня за плечи руками по форме человеческими, но в матерчатых перчатках. Нащупав мои кости, он слабо вскрикнул от удивления. Он подал какой-то знак, и по коридору, по потолку которого ползали, должно быть, со скуки туда-сюда лампы, меня отвели в другое помещение, точнее, комнатушку, темную, как могила. Я не хотел туда входить, но меня впихнули силой, двери захлопнулись. Что-то зашумело, и из-за невидимой перегородки раздался голос, выкрикивающий точно в неземном экстазе: «Слава Господу! Я же ему могу все ребра пересчитать!» Услышав такие высказывания, я с еще большей энергией начал сопротивляться тем, кто вытягивал меня теперь из темной комнаты, не видя, что они пытаются оказать мне прям-таки неожиданные знаки уважения. Приглашают вежливыми жестами, всем своим поведением свидетельствуя глубокое почтение. Я позволил увести себя вглубь подземного коридора, странно похожего на коллектор городской канализации, хотя и поддерживаемый в прекрасном состоянии, с побеленными стенами и дном, посыпанным мелким чистым песочком. Мои руки были уже свободны, и всю дорогу я массировал пострадавшие места лица и тела. Две личности в длинных до земли серых одеяниях и капюшонах, подпоясанные веревками, распахнули перед нами сбитые из простых досок двери, а в глубине помещения, немного большего, чем то, в котором мне откручивали нос и уши, уже поджидал меня явно взволнованный, замаскированный, как и все, человек. Минут через 15 разговора я начал более-менее ориентироваться в ситуации. Я находился в храме местного монашеского ордена, который не то скрывался от неведомого преследования, не то подлежал изгнанию. Меня ошибочно приняли за провокационную приманку, поскольку мой облик, с точки зрения отцов-деструктантов, запрещенных уставом. Приор, а именно он находился передо мной, объяснил мне, что будь я приманкой, то состоял бы из сегментов, которые, если вытянуть вслед за ухом внутреннюю струну, рассыпались бы в пыль. Что касается вопроса, который задал мне монах-дознаватель, старший брат-привратник, так он полагал, что я представляю из себя нечто вроде пластикового манекена со встроенным компьютером, и только просвечивание рентгеновскими лучами разъяснило положение дел. Приор, отец Диздарк, горячо извинился за последствия печального недоразумения и добавил, что возвращает мне свободу, но не рекомендовал бы появляться на поверхности, дабы не влипнуть в серьезные неприятности, поскольку весь мой внешний вид нецензурен. И тут не помогли бы ни накладные потроха, ни щупальца на присосках, поскольку я не умею этим камуфляжем пользоваться. И потому нет для меня лучшего выхода, как только остаться у отцов-деструктантов в качестве их милого и драгоценного гостя, а уж они, в меру своих скромных, увы, возможностей, постараются скрасить мое подневольное положение. Не очень-то мне это понравилось, но приор вызывал уважение своим достоинством, спокойствием, деловым тоном, хотя мне трудно было привыкнуть к его замаскированной внешности. Впрочем, так же, как и всех других монахов. Я не посмел сразу засыпать его вопросами, поэтому мы поговорили о погоде на земле и на Дихтонии, поскольку он уже знал, откуда я прибыл. Коснулись потом тягот космических путешествий. Наконец он сказал, что догадывается о моем любопытстве касательно местных дел, но торопиться тут ни к чему, поскольку мне все равно приходится скрываться от органов цензуры. В качестве почетного гостя мне предоставят отдельную келью и прикрепят расторопного молодого послушника для всяческой помощи и совета. Кроме того, вся библиотека ордена будет к моим услугам. А поскольку содержатся в ней многочисленные раритеты, издания уникальные и запретные, то, может, от случайности, приведшей меня в катакомбы, польза будет больше, чем от чего-либо другого. Я думал, что мы уже расстаемся, так как приор встал, но он, словно бы с некоторым колебанием, спросил, не позволю ли я коснуться, как он выразился, моего естества. Глубоко вздыхая, точно с величайшим сожалением или в приступе совсем уж непонятной ностальгии, он коснулся твердыми пальцами в перчатках моего носа, лба, щек, а когда погладил по волосам, мне почудилось, что пальцы у святого отца точно из железа, то даже тихо всхлипнул. Эти признаки сдерживаемого волнения окончательно сбили меня с толку. Я уже не знал, о чем для начала спросить, то ли про одичалую мебель, то ли о многоногом кентавре, то ли о какой-то там цензуре. Но, настроив себя на разумное терпение, промолчал. Приор заверил меня, что святые братья позаботятся о маскировке ракеты, придав ей вид страдающего слоновьей болезнью органа, после чего, обменявшись любезностями, мы расстались. Келейка мне досталась небольшая, но уютная, с постелью, увы, дьявольски твердой. Я был подумал, что у отцов-деструктантов такие суровые правила, но потом оказалось, что мне просто забыли постелить чисто из-за растерянности. Пока я не ощущал иного голода, кроме информативного. Молодой послушник, который меня опекал, принес целую охапку исторических и философских трудов, и я погрузился в них до глубокой ночи. Поначалу мне мешало, что лампа то приближалась, то уползала в другой угол комнаты. Только потом я узнал, что уползала она по нужде, а чтобы вернуть ее на прежнее место, надо на нее почмокать. Послушник посоветовал мне начать знакомство с небольшого, но емкого очерка дихтонийской истории, написанного Абузом Грагзом, официальным историографом, труда тошнительно объективного, как он выразился. Я последовал его совету. Еще году в 2500-м дихтонды были неотличимо похожи на людей. И хотя научный прогресс сопровождался секуляризацией жизни, все же дуизм, вера, почти безраздельно властвовавшая на дихтонии на протяжении 20 веков, наложил свой отпечаток на дальнейшее развитие цивилизации. Дуизм утверждает, что любая жизнь знает две смерти, первую и последнюю, то есть ту, что предшествует рождению, и ту, что после агонии. Дихтонские теологи за прикрышки хватались от изумления, услышав потом от меня, что мы на Земле так не думаем, и что существуют церкви, интересующиеся только одной, а именно предстоящей после смерти, жизнью. Они не могли понять, почему людям неприятно думать, что их когда-то не станет, и при этом нисколько не неприятно размышлять, что когда-то их вообще не было. С ходом столетий дуизм менял свое догматическое ядро, но всегда проявлял повышенный интерес к эсхатологической тематике, что, согласно профессору Грагзу, и привело к ранним попыткам разборки технологии бессмертия. Общеизвестно, что умираем мы от старости, а стареем, то есть подвергаемся телесному распаду, потому что теряем необходимую информацию. Клетки со временем начинают забывать, что надо делать, чтобы сохранять симбиоз. Природа обеспечила постоянство такого знания только основным клеткам, а все остальные ее словно не касаются. Так что старение — это утрата жизненно важной информации. Брагер Фис, создатель первого бессмертизатора, построил агрегат, который, наблюдая за организмом человека, я буду использовать этот термин, говоря о дихтондах, поскольку так удобней, подбирал каждую кроху информации, утраченную соматическими клетками, и помещал ее обратно. Первый дихтонд, над которым был произведен эксперимент по увековечиванию, Дгундер Брабс, сделался бессмертным только на год. Больше он не смог вынести, так как его опекал комплекс из 60 машин, мириадами невидимых золотых проводков, проникающих во все закоулки его организма. Он не мог двинуться с места и вел безрадостный образ жизни посреди настоящей фабрики, так называемой перпетуальни. Двадер Гварк, следующий бессмертный, мог уже, правда, двигаться, но на прогулках его сопровождала колонна тяжелых тягачей, груженных обессмертивающей аппаратурой. И он покончил с собой в состоянии фрустрации. Существовало, правда, мнение, что благодаря дальнейшему развитию техники появятся микроперпетуаторы, но Хас Бердергмар математически доказал, что ПОПа, персональная обессмертивающая аппаратура, перпетующая автоматически, должна весить по меньшей мере в 169 раз больше, чем весит обессмертиваемый, поскольку он был создан в соответствии с типовым планом эволюции. То есть, как я уже говорил, и как это установили даже наши ученые, природа, позаботившись о пригоршне основных клеток остальным, внимания не уделила. Доказательства Хаза произвели сильнейшее впечатление и ввергли общество в глубокую депрессию, поскольку стало ясно, что барьер смерти не преодолеть, не расставшись с телом, полученным от природы. В философии реакцией на постулат Бердергара явилась знаменитая доктрина дихтонского мыслителя Дондерварса. Он писал, что спонтанную смерть нельзя считать естественной. Естественно, то, что пристойно. Смерть же — скандал и позор вселенского масштаба. Всеобщая распространенность прегрешения ни на йоту не уменьшает его безобразие. Для оценки преступления не имеет ни малейшего значения, удастся ли наказать виновного. Природа поступила с нами как мерзавец, дарующий жизнь невинно якобы из любви, по сути же для казни. И чем больше кто помудреет при жизни, тем ближе он к могиле. Поскольку моральный человек не должен дружить с убийцами, недопустимо сотрудничество с мерзавкой природой. Например, погребение — это сотрудничество путем игры в прятки. Ведь суть сводится к тому, чтобы где-то спрятать жертву, как это обычно делают соучастники преступления. Надгробия украшаются разными несерьезными изречениями, но нет там одного, единственно справедливого. Ведь если бы люди осмелились посмотреть правде в глаза, то там бы значилась парочка страшнейших проклятий в адрес природы, поскольку именно она такими нас создала. Тем временем никто и слова не пискнет. Точно убийце, достаточно ловкому, чтобы всегда избегать наказания, следует за это платить еще и признательностью. Вместо «момента мори» надлежит повторять «эрите иллюзорус», стремясь к бессмертию, пусть даже ценой утраты традиционного облика. Таково было онтологическое завещание этого прославленного философа. Здесь мне пришлось сделать перерыв в чтении, так как появился послушник, чтобы от имени приора пригласить меня на трапезу. Ужинал я в сугубо его обществе. Сам отец Дарк не ел ничего, лишь время от времени делал глоток воды из хрустального бокала. Стол был огромен. Стуловая нога под соусом оказалась довольно-таки жилистой, что свидетельствовало о том, что, дичая, мебель соседней чащи становится по преимуществу кровожадной. Насчет того, почему в таком случае не древожадной, я, однако, не поинтересовался, так как после прочитанного был устремлен мыслями к высоким материям. Тогда же состоялась наша первая беседа с приором на теологические темы. Он разъяснил мне, что дуизм — вера в Господа, лишенная догматов, которые постепенно обветшали с ходом биотической революции. Самым тяжелым был кризис церкви, вызванный крушением догмата о бессмертной душе, понимаемой в категории перспектив вечной жизни. В 25 веке ретроградов последовательно атаковали три технологии — замораживание, обращение и одушевление. Первая основывалась на том, что человека помещали в лед, вторая — на обращении направления индивидуального развития, третья — на произвольных манипуляциях сознанием. Нападению анабиотиков еще удалось противостоять, утверждая, что смерть, в которую был погружен человек замороженный, а после воскрешенный, не идентична той смерти, о которой говорит Святое Писание, когда душа отходит в потусторонний мир. Такая трактовка была неизбежной, поскольку, если бы это была обычная смерть, то воскрешенец должен был бы знать хоть что-то насчет того, где побывала его душа во время его 100, а то и 600-летнего отсутствия. Некоторые теологи, например, Гаугер Дребдер, считали, что настоящая смерть наступает лишь после разложения, в прах обратиться. Но эта версия не устояла после открытия так называемого реставрационного поля, которое как раз восстанавливало человека из праха, то есть из тела, распыленного на атомы, и при этом тоже воскрешенный ничего не знал о том, где его душа побывала в междучасье. Догмат сохранили страусиной тактикой, избегая определения, когда смерть настолько совершенна, что после нее душа уже всенепременно покидает тело. Но тут как раз начался онтогенез обращения. Эта технология не была специально направлена на догмат веры, но оказалась незаменимой при ликвидации отклонений в развитии плода. Это развитие научились останавливать и обращать на 180 градусов, дабы начать его заново, от оплодотворения яйцеклетки. Таким образом, единым махом под угрозой оказался как догмат о беспорочном зачатии, так и догмат о бессмертии души, поскольку благодаря ретроэмбрионализационной методике любой организм можно провести через все предшествующие стадии и даже сделать так, чтобы зародыш, из которого он появился, вновь разделился на яйцеклетку и сперматозоид. С этим было немало осложнений, поскольку догмат гласил, что Господь создает душу в момент оплодотворения. А раз стало возможным это оплодотворение обратить и тем самым аннулировать, разделив оба составляющих, то что же тогда должно произойти с уже появившейся душой? Побочным продуктом этой технологии явилось клонирование, то есть принуждение к развитию в нормальный организм любых клеток, взятых из живого тела, например, клеток носа, пятки, мочки уха и тому подобного. А поскольку происходило это вообще без оплодотворения, то тут уж наверняка работала техника беспорочного зачатия, которую начали использовать уже в промышленном масштабе. Эмбриогенез также научились обращать, ускорять либо изменять таким образом, что плод человека, к примеру, превращался в обезьяний. И что же тогда? Тогда-то что делалось с душой? Растягивалась она или сокращалась точно гармошка? Или же после переориентации эмбрионального развития с человечьего на обезьяне где-то по дороге исчезала? Но согласно догмату, душа не могла ни исчезнуть, единожды появившись, ни уменьшиться, поскольку являлась величиной неделимой. Начали уже подумывать, не предать ли эмбрио-инженера фанафеме, но до этого дела не дошло. И, кстати, так как распространение получил эктогенез. Сперва мало кто, а потом и вовсе никто не рождался от мужчины и женщины, а появлялись все из клетки, помещенной в уретратор, искусственную матку. И трудно было отказать всему человечеству в таинстве причащения на том основании, что оно появилось девственным способом. Вдобавок к прочим неприятностям появилась новая технология — технология сознания. С проблемой духа в машине, порожденной интеллектроникой и ее разумными компьютерами, еще более-менее удавалось справиться, но тут же возникло новое — сознание и психики в жидкостях. Были синтезированы мудрые и мыслящие растворы, которые можно расфасовывать по бутылкам, разливать, сливать, и каждый раз получалась личность, порой более мудрая и одухотворенная, чем все дихтонды вместе взятые. О том, могут ли машины или растворы иметь душу, велись драматические споры на Вселенском соборе 2479 года, пока на нем не был принят новый догмат — косвенного творения, гласящий, что Бог наделил созданные им разумные существа способностью порождать сознание следующего уровня. Но и это не положило конец переменам, так как вскоре оказалось, что искусственный разум может производить новые, следующие уровни, или же на основе собственных расчетов синтезировать человекообразных существ, а то и нормальных людей, из первой попавшейся груды материи. Позже были предприняты новые попытки спасения догмата о бессмертии, но все они обратились в прах, в пламени свежих открытий, которые подлинным потоком обрушились на 26 век. Стоило подпереть догмат изменением формулировки, как тут же появлялась противоречащая ему модификация технологии. Благодаря этому появились многие ереси. Появились секты, попросту отрицающие общеизвестные факты. Но Дихтонская церковь все же сохранила неприкосновенным один единственный догмат — косвенного творения. Что же касается жизни после смерти, веры в бесконечность индивидуального существования, то их спасти от гибели не удалось, поскольку ни личность, ни индивидуальность к тому времени не сохранились. Стало возможным соединять два и более сознания в одно, что у машин, что у растворов, что у людей. Благодаря персонетике можно было создавать заключенные в машинах отдельные миры, в которых появлялись разумные существа, способные, в свою очередь, в своем узилище сконструировать следующий вид наделенных разумом особей. Разум научились делить, множить, усиливать, ускорять, обращать и тому подобное. Крушению религиозных догматов сопутствовало падение авторитета веры. Угасли также надежды на обретение ранее обещанной безграничной святости, по крайней мере, для отдельных индивидуумов. Видя, что теологическому развитию не угнаться за техническим прогрессом, на соборе 2542 года был основан Орден отцов-прогнозитов, который должен был заниматься футурологическими изысканиями в области святой веры. Проблема предвидения ее дальнейших перспектив стала животрепещущей. Аморальность многих новых направлений в биотехнологии ужасала не только верующих. Так, к примеру, благодаря колонизации можно было производить не только нормальных индивидуумов, но и почти безмозглых биологических существ, предназначенных для механической работы. А при желании даже устилать специально выращенными тканями из клеток, взятых у человека или животного, комнаты, стены, изготавливать штепсели и розетки. Можно было также изготовлять усилители или гасители интеллекта, вызывать состояние мистического вдохновения у компьютеров, превратить лягушачий зародыш в икринки в мудреца, обладающего телом человека, зверя, а то и таким, которого ранее вообще не существовало, пока его специально не спроектировали специалисты-эмбриологи. Все это вызывало сопротивление, сильное даже со стороны светских властей, но безрезультатное. Все это отец Дарк поведал мне с величайшим спокойствием, точно говорил о вещах самых очевидных. Впрочем, они и были очевидными, составляя часть дихтонийской истории. И хотя вертелись у меня на языке бесчисленные вопросы, настырным быть не стоило. Поэтому после ужина я вернулся в келью и углубился во второй том работы профессора Грагза, который, как свидетельствовала аннотация на первой странице, был абстинентом. Я узнал, что еще в 2401 году Биг Брогер, Дир Даагард и Мэр Дар настежь раскрыли ворота перед неограниченной автоэволюцией. Эти ученые горячо верили, что появившийся благодаря их стараниям вид Homo autofag sapiens, или самотворец разумный, достигнет полной гармонии и счастья, придав себе такие формы тела и качества души, какие сочтет самыми совершенными, и что он, ежели захочет, преодолеет барьер смерти, одним словом, проявили в ходе второй биотической революции. Первые дихтонды были обязаны зародышам, из которых произрастали жизненные блага. Максимализм и оптимизм, типичные в истории науки. Впрочем, подобные надежды, как правило, связываются с появлением каждой новой великой технологии. Поначалу автоэволюционная инженерия, или так называемое «движение самоделов», развивались вроде бы в свете предположений своих святых изобретателей. Получили распространение идеалы здоровья, гармонии, телесно-духовного совершенства. Государственные постановления гарантировали каждому гражданину право приобретения таких психосоматических качеств, которые считались наиболее ценными. К тому же различные врожденные уродства и отклонения, безобразие и глупость сделались пережитками. Но для развития характерно, что оно идет все дальше и дальше по пути прогресса, так что на этом не кончилось. Признаки грядущих перемен первоначально выглядели невинно. Девушки украшали себя путем выращивания кожной бижутерии и прочих приманок тела, ушки-сердечки, ноготочки-жемчужинки. Юноши щеголяли бока и зада бородами, гребнями на голове, челюстями с двойным прикусом и тому подобным. 20 лет спустя появились первые политические партии. Читая, я не сразу сориентировался, что политика на Дихтонии означает нечто иное, чем у нас. Противоположностью политической программы, провозглашающей умножение телесных усовершенствований, является монотическая программа, которая проповедует редукционизм, то есть призывает к избавлению от органов, представляющихся сторонниками данной программы, излишними. Когда я дошел до этого захватывающего момента, в келью без стука влетел послушник и, полный нескрываемого страха, приказал немедленно собираться, поскольку привратник сигнализирует об опасности. Я поинтересовался, о какой, но тот все подгонял меня, причитая, что каждая минута на счету. Никаких личных вещей у меня не было, поэтому, сунув книгу под мышку, я поспешил вслед за своим проводником. В подземном святилище лихорадочно суетились отцы-деструктанты. По каменному желобу съезжали целые горы книг, которые баграми спихивали сверху братья-библиотекари. Их распихивали по контейнерам и с величайшей поспешностью спускали вглубь колодца, выдолбленного в сплошной скале. Я остолбенел, видя, как монахи, мгновенно разоблачившись догола, торопливо побросали свои рясы и шляпы в облицованные отверстия. Все до одного оказались они, грубо говоря, человекоподобными роботами. И тут они всей толпой взялись за меня, налепляя на тело странные канаты с узлами и вздутиями. То ли хвосты, то ли конечности, но разобраться с этим я не успел, настолько они спешили. Приор лично насадил мне на голову шлем, напоминающий невероятно раздутого и раздавленного таракана. Одни еще продолжали что-то налеплять на меня, другие уже разрисовывали тело в полоску. Поскольку поблизости не было ни зеркала, ни какой-либо другой блестящей поверхности, не знаю, как я выглядел. Но монахи казались очень довольны своим творением. Подталкиваемый, я оказался в углу и только тут заметил, что напоминал то ли четвероного, то ли шестиного, но не прямоходящее существо. Мне приказали присесть и на все вопросы, если кто-то вздумает мне их задавать, отвечать только бормотанием. Только я присел, как в двери оглушительно загрохотали. Отцы-роботы бросились к каким-то выдвинутым в проход туннеля аппаратам, напоминающим, но не очень, швейные машинки. И все помещение наполнил шум их симулированной работы. По каменным ступеням к нам спустился летучий контроль. Я думал, что не устаю даже на своих четырех ногах, когда изблизи пригляделся к ним. Не знаю, одеты они были или обнаженные, но каждый выглядел по-своему. Хвосты были вроде у всех, и заканчивались они волосяной кисточкой, скрывающей здоровенный кулак. Носили они их, небрежно перекинув через плечо, если только можно назвать плечом солидную выпуклость, усыпанную крупными бородавками. Кожа между двумя такими выпуклостями была белой, как молоко, на ней проступали разноцветные пятна. Я не сразу сообразил, что они общаются как голосом, так и высвечивая на себе, на этаком живом экране, различные слова и сокращения. Я попробовал хотя бы пересчитать им ноги. Было их в основном по две, но нашлась и парочка трехногов, и даже один пятиног. У меня, правда, создалось впечатление, что чем у них ног больше, тем ходить им затруднительнее. Они обошли все помещение, лениво разглядывая братьев, склонившихся над машинами и работающих с очевидным энтузиазмом. Тем временем контролер, более высокий, чем остальные, с огромным оранжевым крестом на перепонке, который раздувался и светился, когда он говорил, приказал крохотному, от силы двуногому, с куцым хвостиком, должно быть, канцеляристу, обследовать зал. Что-то они там писали, замеряли, ни слова не говоря монахам-роботам, и уже собирались уходить, когда зеленоватый трехног заметил мое присутствие. Он потянул меня за одну из наклеенных щупалец, поэтому я на всякий случай тихонько сбормотал. «А, это тот старый гварндлист, у него восемнашка. Оставь его!» Бросил высокий, засияв, и тот быстро ответил. «Слушаю, ваша тялость». С устройством, похожим на фонарик, они еще раз обошли все закоулки коллектора, но к колодцу даже не приблизились. Мне это все больше напоминало небрежно проводимую формальность. Минут через 10 их уже не было. Машины, на которых симулировалась работа, засеменили в чулан, монахи зачмокали, выманивая из колодца контейнеры, принялись выжимать свои промокшие сутаны, развесили их на веревке, чтобы подсушить. Суетились отцы-библиотекари, так как в один из контейнеров проникла вода, и надо было тут же проложить промоченные страницы древнепечатных текстов промокашками. Приор же, отец-робот, я уже и сам не знал, что о нем думать, доброжелательно сообщил мне, что, слава богу, все хорошо кончилось, но на будущее мне надо быть повнимательнее. Тут он указал мне на учебник истории, который я выронил в общей суматохе. Он собственной персоной просидел на нем все время ревизии. «Значит, пользование книгами запрещено?» — спросил я. «Смотря кому?» — ответил святой отец. «Нам — да. А уж в особенности такими. Мы считаемся древнейшими машинами, сохранившимися со времен Первой биотической революции. Нас терпят, как, впрочем, и всех, кто скрывается в катакомбах, поскольку такой обычай, кстати, неофициально существует со времен Глоубона». «А кто такой Гварндлист?» — поинтересовался я. Приор немного смутился. «Это сторонник Бхиза Гварндла, правителя 90-летней давности. Неловко мне говорить об этом. Спрятался у нас этот несчастный Гварндлист, вот и выделили ему местечко. Он всегда сидел в этом углу. Строил из себя бедняжка, тронувшегося умом. Благодаря этому числился неподлежащим ответственности и мог говорить все, что вздумается. Месяц назад он попросил себя заморозить, чтобы дождаться лучших времен. Вот я и подумал, что в случае внезапной необходимости мы можем переодеть вас. Ведь верно же? Я хотел предупредить вас об этом, да не успел. Я и подумать не мог, что проверка нагрянет именно сегодня. Они случаются, но не регулярно, а в последнее время и вовсе редко». Из сказанного я ничего не понял. Впрочем, именно теперь подкарауливали меня сущие мучения, так как клей, которым воспользовались отцы-деструктанты, чтобы замаскировать меня под этого Гварндлиста, держался ужасно крепко. И мне казалось, что искусственные конечности и накладные щупальца сдирают с меня вместе с кусками живого тела. Я вспотел, взмок, и когда меня наконец-то вернули в более-менее человеческий облик, тут же отправился передохнуть. Приор потом предлагал мне сменить телесную форму способом, разумеется, обратимым. Но когда мне показали на гравюре, как именно мне предстоит выглядеть, я все же предпочел и дальше рисковать нецензурным своим видом. Рекомендуемая внешность представлялась не только кошмарной для моих глаз, но и в высшей степени неудобной. Так, к примеру, лечь в ней не представлялось возможным. Для сна приходилось подвешиваться. Я поздно отправился на отдых и потому не выспался как следует, когда мой молодой опекун разбудил меня, принеся в келью завтрак. Теперь я лучше понимал, насколько искренне оказываемое мне гостеприимство, поскольку сами святые отцы ничего не ели. Что же касается воды, так, может, их питание было на аккумуляторах, и они нуждались в дистиллированной, но и тогда им хватило бы на день пары капель. А вот чтобы накормить меня, им приходилось устраивать вылазки в мебельную рощу. На этот раз я получил неплохо приготовленный подлокотник. Когда я говорю, что его хорошо приготовили, это не значит, что он отличался особенными вкусовыми качествами, но, принимаясь за еду, я уже научился делать поправку на все обстоятельства, сопутствующие кулинарным достижениям. Я все еще находился под впечатлением ночной проверки и никак не мог сопоставить ее с тем, что уже успел узнать из учебника истории, и поэтому сразу же после завтрака я взялся за дальнейшие студии. С самого возникновения автоэволюции лагерь сторонников соматического прогресса раздирали противоречия, касающиеся принципиальных вопросов. Консервативная оппозиция исчезла уже через 40 лет после Великого Открытия. Ее представители называли унылыми попятниками. Прогрессисты же делились на махунов, путяк, желачей, стадников, разливаев и множество иных партий, ни названий, ни программ которых я уже не помню. Махуны требовали, чтобы власти установили совершенный телесный образец, который и был бы вовлечен в жизнь единым махом. Путяги, настроенные более критически, считали, что такого идеала добиться сразу невозможно, что путь к идеальному телу нелегок, но в том, каким должен быть этот путь, единогласия не было. И в первую очередь потому, что было неясно, не окажется ли он унизительным для промежуточных поколений. В этом вопросе они разбились на два течения. Прочие, например, желачи и стадники, настаивали, что предпочтительнее в разных ситуациях выглядеть по-разному, вот скажем, чем человек хуже насекомых. Человек претерпевает метаморфозы на протяжении жизни, и человек мог бы поступать так же. Ребенок, подросток, юноша, взрослый человек имели бы принципиально разные формы. Разливая, те были радикалами. Скелет они считали пережитком, призывали отказаться от позвоночного строения и славили мягкую пластичность. Разливай мог сам себя как угодно телесно смоделировать, как угодно оформить. Кстати, это было очень практично при толкучке, а также в отношении готовой одежды разных размеров. Некоторые из них раскатывались и свивались в самые причудливые узоры, стремясь самоизменениями выразить внутреннее состояние и душевный настрой. Их противники, сторонники поли и моноформ, дали им презрительное наименование «не стоял». Дабы противостоять угрозе телесной анархии, было создано «Пробдут», проектное бюро души и тела, которое должно было поставлять на рынок разнообразные, но всегда опробированные варианты перестройки тела. Но все еще не было единства в определении главного направления автоэволюции. Надо ли стремиться к телам, жить в которых наиболее приятно, или обзаводиться такими, которые позволят личности принять наибольшее участие в общественной жизни? Культивировать ли функционализм или эстетизм? Отдать предпочтение силе духа или мускул? Впрочем, легко говорить общими фразами о совершенстве и гармонии. Практика же тем временем показывала, что не все положительные качества возможно соединить, многие взаимоисключались. В любом случае, полным ходом шел отказ от обычного человека. Эксперты состязались в доказательстве небывалого примитивизма и неудачности этого творения природы. Телеметрия, а также соматическая инженерия в своей литературе того времени проявляли явно восторженное восприятие доктрины Дондер-Варса. Ненадежность естественного строения, его рудиментарное стремление к смерти, тирания древних инстинктов над позднее появившимся разумом подверглись резкой критике, а сопутствующие работы были полны шуток в адрес плоскостопия, опухолей, выпадения волос и тысяч иных страданий, вызванных эволюционной халтурой и небрежностью, которую подхалимы называли работой расточительно-безыдейной, поскольку следовавшей слепой эволюции жизни. Следующие поколения решили потребовать от природы ответить за то невеселое молчание, с каким их прадедам приходилось смиряться с мыслью об обезьяньем происхождении дихтондов. Высмеивали так называемый «арбореальный пассаж». Или то, что сперва какие-то зверушки наловчились прятаться на деревьях, а потом, когда леса погибли от наступления степи, вынуждены были довольно быстро спуститься на землю. Согласно некоторым критикам, антропогенезу способствовали землетрясения, поскольку во время них все живое стряхивалось с веток, так что люди получились как бы методом перезрелой груши. Разумеется, это были грубые упрощения, но наговоры на эволюцию считались хорошим тоном. Тем временем Пробдут усовершенствовал внутреннее строение, подрессорил и укрепил позвоночник, разработал резервные сердца и легкие, но это не удовлетворяло экстремистов, выступавших под демагогическими лозунгами. «Долой голову», а то вроде бы тесное, «мозги в брюхо», ведь там места больше и тому подобное. Самые яростные споры разгорелись по вопросам пола, поскольку если одни считали, что все там крайне неаппетитно и хорошо бы кое-что позаимствовать у цветочков и мотылечков, то другие, громя призывы платонистов, настаивали именно на эскалации и амплификации того, что уже есть. Под давлением крайних группировок Пробдут открыл ящики рацпредложений по городам и селам, проекты хлынули лавиной, штаты раздулись до предела, и декаду спустя бюрократия добилась такого саморазвития, что Пробдут распался на объединения, а потом и на институты и комиссии, такие как КОПОЧУЛ, комиссия по чудесным лицам, ЦИПЭК, Центральный институт полной эстетизации конечности, и РАРАНА, институт распространения радикально новой анатомии и множество других. Не продохнуть стало от съездов, практических конференций по вопросу формирования пальцев, дискутировали о значении и будущем носа, о перспективах крестца, постоянно теряя из поля зрения целое, так что в конце концов то, что проектировал один коллектив, не подходило к продукции другого. Уже никто не мог целиком охватить новую проблематику, сокращенно именуемую АВ, автоморфный взрыв. Поэтому, чтобы ликвидировать весь этот балаган, Власть в области биотики в конце концов передали Репсикому, регулирующий психосоматические изменения компьютер. Этим сообщением завершался очередной том всеобщей истории. Только я собрался взяться за следующий, как в келье появился послушник, чтобы пригласить меня на обед. Есть при отце Приоре я стеснялся, так как уже знал, сколь это любезно с его стороны и какое расточительство ценного времени. Приглашение было, однако, таким настоятельным, что я пошел, не откладывая. В небольшой трапезной возле отца Дарга, который уже сидел за столом, находилась небольшая тележка, вроде тех, на которых у нас развозят багаж. Это был отец Мемнар, генерал ордена прогнозитов. Я неверно выразился, не тележка, ясное дело, была отцом и генералом ордена, а кубический компьютер, покоящийся на этом шасси. Думаю, что не проявил ни тактичности, от растерянности в том, что голос у меня не подрагивал при знакомстве. Елось мне без удовольствия, но того требовал организм. Чтобы меня приободрить и расшевелить, благородный приор на всем протяжении обеда пил воду крохотными глоточками, пока не осилил два кувшина один за другим. Отец же Мемнар негромко мурлыкал. Я думал, он молится, но когда разговор вновь переключился на теологию, оказалось, что я заблуждался. «Я верю», — сказал мне отец Мемнар. «И если вера моя стойка, тот, в кого я верую, знает об этом и при отсутствии официальных деклараций. В ходе исторического процесса разум создавал различные модели Бога, каждую новую считая за единственно верную, но это заблуждение, поскольку моделирование означает систематизацию имеющихся сведений, а подвергшаяся систематизации тайна перестает быть тайной. Догматы кажутся вечными и неизменными лишь в начале пути цивилизации к горизонту. Сперва Бога представляли как строгого отца, потом как пастырь, затем как художника, восторгающегося своим творением, так что людям приходилось играть роль соответственно воспитанных детишек, послушных овечек и, наконец, изрекающих восторженную болтовню. Но наивно считать, что Господь затем сотворением занимался, чтобы творение ему с утра до ночи голову морочило, чтобы его авансом славило за то, что будет там, если ему не по вкусу то, что есть тут, словно бы он был виртуозом и в обмен на все новые порции молитвенных аплодисментов подготовил на бис вечную жизнь по завершении текущего представления. То есть лучший свой номер приберег на момент, когда опустится занавес смерти. Но это театральная версия деяний Божьих в нашем незапамятном прошлом. Если Бог всеведущ, то Он знает обо мне все, причем в бесконечно большем интервале времени еще до моего появления из небытия. Он знает также, оправдает ли твои или мои страхи или ожидания, поскольку прекрасно осведомлен и насчет всех своих грядущих решений. В противном случае, не был бы он всеведущ. Для него также нет никакой разницы между мыслью пещерного жителя и разумом, который создадут инженеры миллиарды лет спустя там, где сегодня только лава и пламя. Не знаю, почему для него должно было бы играть какую-то роль внешнее оформление признания в вере. И даже то, взывает ли к нему кто-то с благоговением или нехотя. Мы не представляем его творцом, ожидающим одобрения от сотворенного, потому что история завела нас туда, где подлинно естественная мысль ничем не отличается от мысли искусственно вызванной, что означает, что нет никакой разницы между искусственным и натуральным. Граница эта лежит уже позади нас. Помни о том, что мы способны создавать личности и разумы любого произвольного типа. Мы могли бы, например, методом кристаллизации, клонирования или сотни других вывести существа, испытывающие мистический экстаз от существования, и таким образом материализовать стремления, свойственные древним надеждам и чаяниям. Но такое умножение верующих представляется нами бесцельным жертвоприношением. Помни, что мы не бьемся о стены, возведенные перед нашими желаниями телесными и природными ограничениями, потому что мы уже сокрушили их и вырвались на простор безграничной свободы самосозидания. Теперь и ребенок может воскресить умершего, одухотворить тлен и прах, зажигать или уничтожать светило, поскольку существуют такие технологии. То же, что не все обладают к ним доступом, не является, как ты, должно быть, понимаешь, проблемой для теологической мысли. Таким образом, потолок творения, установленный буквой Писания, был достигнут и тем самым нарушен. Ужасы старых ограничений сменились ужасами полного их отсутствия. Однако мы не считаем, что свою любовь к нам Творец скрывает под маской обоих этих альтернативных страданий, ставя тем самым перед нами задачу, с которой не так-то просто справиться. И не в том предназначении Церкви, чтобы оба бедствия, свободы и неволи, она именовала векселями, завизированными обещаниями, которые с лихвой оплатит Небесная канцелярия. Ведение неба сберкассы и ада – узилище для несостоятельных должников. Это минутный обман в истории веры. Религия – не софистическая практика защитников Господа Бога, и не вера путем добавления надежды, что, мол, что-то там в конце будет. Церковь меняется, и вера меняется. Обе вплетаются в течение истории, следовательно, необходимо прогнозировать происходящее, и этой цели служит мой орден. Эти слова меня изрядно смутили. Я спросил, как сочетает дуистическая теология то, что происходит на планете? Вроде ничего хорошего, хотя я и не знаю точно, что именно, так как в изучении я едва добрался до 26 века, с возвещенными посланиями, которых я тоже не знаю. Приор промолчал, а отец Мемнар продолжил свою речь. «Вера одновременно и абсолютно необходима и совершенно невозможна. Невозможно в раз и навсегда заданном виде, поскольку нет такого догмата, за который мысль могла бы зацепиться с уверенностью, что это уже навсегда. Мы защищали Писание 25 веков тактикой гибкого уклонения, расширенными интерпретациями сказанного, но проиграли. Мы уже изжили бухгалтерскую версию божественного. Бог — это не тиран, не пастырь, не художник, не полицейский, не главный бухгалтер бытия. Вера в Бога должна избавиться от любой корыстной заинтересованности, хотя бы потому, что никакой награды за это не последует. Если бы оказалось, что Бог способен поступить вопреки разуму и логике, это было бы печальной неожиданностью. Ведь это Он, а никто иной, дал нам те формы логического мышления, вне которых мы не способны на познание. Поэтому как же мы можем представить, чтобы акт веры был актом отречения от логического разума? Зачем же было сперва даровать разум, а потом раздирать его противоречиями, которые он встретит на своем пути? Чтобы добавить тайны загадок? Чтобы позволить нам сперва поставить диагноз, что там ничего нет, а потом все же попасть в рай, как Шулер вытаскивает карту из рукава? Не думаем, что это так. И потому не требуем от Господа никаких доказательств для поддержания веры. Не высказываем в его адрес никаких претензий, поскольку отказались от религии, основанной на модели торговых расчетов и обмена услугами. Я дарую тебе существование, а ты же будешь служить мне и восхвалять. Здесь я опять прервал его, с большей настойчивостью спрашивая, чем же вы, собственно, монахи и теологи, заняты и какое отношение имеете к Богу, если не придерживаетесь ни догматов, ни литургии, ни богослужений, если я все верно понял. «Поскольку мы в самом деле уже не имеем ничего», — ответил мне генерал Прогнозитов, — «мы обладаем всем. Найди мужество, дорогой пришелец, осилить все тома дихтонийской истории, чтобы понять, что означает обретение полной свободы в сфере тела и духотворчества, которую мы получили в результате двух биотических революций. Я почти уверен, что в глубине души тебя смешит создавшаяся тут ситуация, когда существа, возникшие кровь от крови, кость от кости, как и ты, овладев полной властью над собой благодаря тому, что могут гасить и разжигать в себе веру, как лампу, веру утратили. Переняли же ее от них устройства, мыслящие потому, что именно такими они были необходимы на определенном этапе промышленного развития. Ныне мы лишние, но именно мы, лом с точки зрения тех, кто наверху, верим. Они терпят нас, поскольку заняты более важными делами в своих потрошильнях, но от властей позволено нам все, кроме веры. «Очень странно», — заметил я. «Вам не позволяется верить? Почему?» «Очень просто. Вера — единственная вещь, которой невозможно лишить осознанное существование, пока она осознанно в нем поддерживается. Власти могли бы нас не только сокрушить, но и перестроить так, чтобы мы не верили из-за перепрограммирования. Они не делают этого, очевидно, из-за легкомыслия и презрения, либо из безразличия. Они стремятся к полноте власти, поэтому любой пробел в этой полноте власти воспринимается ими как этакое ущемление прав. Поэтому нам приходится скрывать свою веру. Ты спрашивала о ее сути. Она, как бы тебе это сказать, абсолютно нога, это наша вера, и совершенно беззащитна. Мы не питаем никаких надежд, ничего не требуем, ни о чем не просим, ни на что не рассчитываем. Мы просто верим. Не задавай мне, пожалуйста, больше никаких вопросов, а лучше подумай над тем, что означает такая вера. Если кто-то верит по какой-то причине и из каких-то соображений, его вера не может быть полностью независимой. О том, что 2×2=4, я знаю наверняка, поэтому мне нет необходимости в это верить. Но я ничего не знаю о том, каков есть Бог. Только поэтому я способен верить. Что мне эта вера дает? В примитивном понимании ничего. Она уже и не лекарство от страха перед небытием, не прислужница Божия, виснущая на ручке врат небесных, спасающая от ада и дающая надежду на рай, не успокоение для разума, измученного противоречивостью бытия, не вата для углов. Говорю тебе, она ни для чего. Это значит, что она ничему не служит. Нам нельзя даже провозглашать веру, ибо это будет означать, что мы верим, потому что такая вера приводит к абсурду. И тот, кто ее провозглашает, тем самым высказывает убеждение, что способен всегда отличить абсурд от неабсурда. И что сам говорит от лица абсурда, потому что с его точки зрения той же стороны придерживается Господь. Мы и так не говорим. Акт веры нашей не в молитве и не в благодарении, не в покорности и не в поношении. Он попросту есть, и ничего большего сказать о нем не удастся. Заинтересованный тем, что услышал, я вернулся в келью и снова взялся за чтение. Теперь уже за следующий том дихтонийской истории. Он описывал эру централизации телотворчества. Ко всеобщей радости действовал репсиком, но на планете вскоре появились новые существа, так называемые двойники, тройники и четвертаки, затем восьмики, а затем и такие, которые вообще не желали кончаться исчислимым образом, так как на протяжении жизни у них постоянно вырастало что-нибудь новенькое. Это было последствием дефектов, то есть сбоя программ, то есть на техническом жаргоне машина начала заикаться. Поскольку же царил культ ее совершенства, эти автоморфные отклонения пытались даже расхваливать, заявляя, к примеру, что именно непрестанное почкование и отмирание является выражением экспрессии, свойственной протейской природе человека. Эта похвальба задержала исправительные работы и привела к появлению так называемых «бесконечников» или «политаков», которые теряли ориентацию в собственном теле, настолько оно было сложным. Они блуждали в нем, образуя так называемые «узлы» и «путанки». Частенько без спасательной службы их расплести не удавалось. Исправление репсикома не удалось. Обозванный перепуталом, он был в конце концов взорван. Облегчение, воцарившееся после этого, длилось недолго, поскольку снова встал кошмарный вопрос: что же дальше делать с телом? Тогда впервые начали раздаваться несмелые голоса, не следовало бы вернуться к прежнему облику, но их осудили как тупое ретроградство. На выборах 2520 года победили сумасброды или релятивисты, поскольку пролезла их демагогическая программа, чтобы каждый выглядел так, как ему заблагорассудится. Ограничения внешнего вида должны были быть только функциональные. Городской архитектор-телист утверждал проекты, способные на исправное существование, не заботясь о прочем. Пробдут выбрасывал такие проекты на рынок целой лавиной. Историки назвали эпоху автоморфизма под властью репсикома эрой централизации, а последующие годы – неоиндивидуализацией. Предоставление личного облика частной инициативе привело через несколько десятилетий к новому кризису. Правда, некоторые философы уже постулировали, что чем быстрее прогресс, тем больше кризисов, и при отсутствии кризисов их надо провоцировать, поскольку они активизируют, объединяют, будет творческий дух, стремление к борьбе и сплачивают духовно и материально. Одним словом, воодушевляют общество. А при их отсутствии усилились бы стагнация, маразм и прочие признаки разложения. Такие взгляды провозглашала школа так называемых оптимистов, то есть философов, глядящих в будущее с оптимизмом благодаря пессимистической оценке настоящего. Период личной инициативы телотворчества продлился 3/4 века. Сперва наслаждались обретенной свободой автоморфизма, опять щеголяла молодежь форселками и грохоталками юношей, красивелками девушек, но вскоре начались межвозрастные трения. Дошло до мятежей под знаком аскетизма. Молодые обвиняли старшие поколения в погоне за практичностью, в бережном, чисто потребительском отношении к телу, плоском гедонизме, вульгарной погоней за роскошью и, чтобы отличаться, намеренно приобретали формы кошмарные, чрезвычайно неудобные, даже безобразные, клешни руки, населяки. Демонстрируя презрение ко всякой полезности, они помещали себе глаза под мышками, а молодые биотические активисты использовали бесчисленное количество наружных акустических органов – бам-бам-баны, арфары, саксогонги, мандалайки. Устраивали массовые рычалища, на которых солисты, называемые «слововоями», доводили экстазирующую толпу до судорожного нерестилища. Потом установилась мода, скорее даже мания, на длинные щупальца, которые размером и силой захвата подлежали эскалации в соответствии с типичным молодежным пижонским лозунгом «Я тебе покажу». Из-за массы змееподобных переплетений почти никто не имел сил передвигаться сам, поэтому обзаводились так называемыми «ходуками», «хвостаторами», то есть самошагающим отростком, который вырастал из поясницы и на паре крепких ног носил груз щупалец за их хозяином. Я обнаружил гравюры, изображающих джентльменов на прогулке, за которыми их ходуки несли клубки щупалец. Это был уже закат самопроявления, а точнее, полный его крах, поскольку не преследовал никаких целей, а был лишь мятежной реакцией на оргиастическое барокко эпохи. Барокко это имело своих апологетов и теоретиков, утверждающих, что тело нужно для того, чтобы иметь возможность получать наибольшее количество удовольствий в наибольшем числе мест единовременно. Мерк Барб, главный его представитель, пояснял, что природа расположила, впрочем, скупо, центры приятных переживаний по телу для того, чтобы то могло переживать. Поэтому никакие эмоции и наслаждения не являются, по его мнению, автономными, а каждая чему-то служит. Поставлению организму жидкости, поглощению углеводов или белка, продолжению рода и так далее. С этим навязанным прагматизмом необходимо радикально порвать. Осторожность в проектировании тел является признаком отсутствия пространственного воображения. Радости, ликуловские или эротические, это незначительный побочный продукт подчинения врожденным инстинктам, то есть тирании природы. Недостаточно раскрепощения секса, произошедшего благодаря эктогенезу. Потому что перед сексом нет никакого серьезного будущего ни в области комбинирования с другими органами, ни в области конструктивных изменений. Все, что только можно было там выдумать, уже давно реализовано. И не в том смысл автоморфной свободы, чтобы прямолинейно увеличивать то или это, занимаясь попросту плагиатом, как, например, отдаление половой старости. Следует выдумывать совершенно новые члены и органы, которые будут функционировать исключительно для того, чтобы их обладателям было хорошо, еще лучше, до наслаждения, до райского блаженства. Барбу поспешила на помощь группа молодых способных проектировщиков из Прабдута, которые выдумали рептины и хидачи. Их внедрили с большим шумом, с рекламами, гарантирующими, что древние радости брюха и пола – то же, что ковыряние в носу по сравнению с рептением и хиданием. В мозг вживляли, разумеется, центры экстатического опыта, специально запрограммированные инженерами нервных путей, классифицируя его при этом по различным способам наслаждения. Так образовалось хедоническое и рептенческое влечение, а также свойственные этим инстинктам действия весьма богатого и разнообразного диапазона, потому что хедаться и репцать можно было поочередно, одновременно, соло, дуэтами, триадами, а потом, после добавления чувствилок, и группами во много десятков особей. Появились также новые виды искусства, так как были искусные хиданцы и репцари. Но и на этом не кончилось. Под конец 26 века появились барочные формы. Грандиозного успеха добился при этом знаменитый Ондур Стирадон. Умея одновременно хидать, репцать и мандолить, летая на позвоночных крыльях, он стал божеством толпы. Во время пика барокко секс вышел из моды, сохранился он только в двух небольших общинах. Кучкарей и сепаратистов. Сепаратисты, противники разнузданности, считали, что непристойно есть капусту теми же губами, какими любовницу целуешь. Поэтому необходимы отдельные, так называемые платонические уста. А еще лучше иметь их набор для различных назначений. Для родных, для знакомых, для избранного существа. Кучкари, приверженцы функционализма, поступали наоборот, объединяя, что удастся для упрощения организма и жизни. Закат этого стиля, как водится, экстравагантный и поражающий, породил такие необычные особы, как женщина-табуретка или шексак, который был похож на кентавра, но вместо копыт имел четыре босые ноги с пальцами, обращенными друг к другу. Его еще называли топтуном, из-за танца, в котором энергичное топанье было основной фигурой. Но рынок демонстрировал пресыщение и вялость. Уже трудно было возбудить желание иметь новое тело. Ушные раковины стали делать из натурального рога, мочки, просвечивающиеся цветными изображениями, щеки дам покрывали бледной роговицей, пытались ходить на изогнутых ложаножках. Пробдуд по недосмотру продолжал поставлять все новые проекты, однако ощущался приближающийся крах этой формации. Углубившись в чтение, среди разбросанных книг, в свете ламп, ползающих надо мной по потолку, я и не заметил, когда заснул. Разбудил меня далекий звук утреннего колокола. Тотчас же появился мой служка, спрашивая, не желаю ли я немного сменить обстановку. Если да, то приор просит, чтобы я составил ему компанию в поездке по епархии отца Мемнара. Перспектива покинуть мрачные катакомбы обрадовала меня, поэтому я выразил согласие. Поездка, увы, выглядела иначе, чем я ее себе представлял. На поверхности мы не показывались вовсе. Братья, навьючив в дорогу невысоких животных, укрытых до земли серыми, как и рясы, попонами, без седел взгромоздились на них и неторопливо поплелись по подземному коридору. Этот коридор был, как я догадывался, и догадка эта вскоре нашла подтверждение, уже века не используем канализационной системой Метрополиса, который вздымался высоко над нами тысячами полуразрушенных башен. Мерные движения моего коняги таили в себе нечто странное. Я не заметил также под покрывающей его материей признаков головы. Инстинктивно заглянув под попону, я убедился, что это машина, вариант четвероногого робота, причем крайне примитивного, до полудня мы не проделали и 20 миль. Трудно было, впрочем, ориентироваться в длине пройденного пути. Дорога вилась по лабиринту каналов, слабо освещенных лампами, которые небольшой стаей то порхали над нами, отталкиваясь от нависшего свода, то спешили в голову колонны, куда их призывали чмоканьем. Прибыв, наконец, в обитель отцов-прогнозитов, где нас прибыли достойно, а я в особенности находился в центре всеобщего внимания, поскольку мебельная чаща осталась далеко, отцам-прогнозитам пришлось особо похлопотать, чтобы приготовить для меня достойную трапезу. В их распоряжении были склады покинутого метрополиса, полные коробок с упаковками, среди которых были коробки с зародышами еды. Передо мной поставили миски, одну пустую, другую полную воды, и я впервые смог убедиться в достоинствах продукции биотической цивилизации. Монахи горячо винились передо мной за отсутствие супа. Попросту служка, посланный по канализационному колодцу на поверхность, к складам, не смог отыскать нужные упаковки. С котлетой дело обстояло получше. Зародыш, политый несколькими ложками воды, набух, раздался, так что через минуту передо мной на тарелке оказалась аппетитно подрумяненная телячья отбивная, вся в маслице, которая, скворча от температуры, проступала сквозь поры. На складе, в котором добывали этот деликатес, царил, должно быть, полнейший хаос, так как среди пакетиков с гастрономическими зародышами оказались и совершенно иные. Вместо десерта у меня на тарелке вырос магнитофон, причем непригодный к использованию, так как на катушках вместо ленты были намотаны завязки от кальсон. Мне объяснили, что это эффект гибридизации, который теперь случается часто, потому что лишенные надзора автоматы изготовляют зародыши все худшего качества. Эти биотические продукты могут скрещиваться, и именно так появляются самые невероятные субстраты. Вот так случайно я и напал на след происхождения дикой мебели. Почтенные отцы хотели тут же отправить кого-либо из молодых братьев обратно в руины города за десертом для меня, но я горячо этому воспротивился. Значительно больше десерта меня привлекала беседа. Зал, некогда большой отстойник городской канализации, гляделся довольно опрятно. Посыпанный белым песочком, освещенный многочисленными лампами, которые у отцов-прогнозитов были немного иными, чем у деструктантов, мерно помигивающими и полосатыми, точно были выведены из исполинских ос. Мы сидели вдоль за длинным столом. Возле каждого отца-деструктанта покоился на своем шасси отец-прогнозит. Я ощущал непонятную скованность из-за того, что только у меня открыты лицо и руки по соседству с замаскированными фигурами отцов-роботов, их надвинутыми капюшонами со стекляшками в прорезях для глаз, и по соседству с отцами-компьютерами, которые уже и вовсе ни в какой степени не напоминали живых существ. Некоторые из них были соединены под столом кабельками, но я не осмелился спросить о смысле такой многопроводной связи. Разговор, завязавшийся затем одиноким обедом, поскольку ел я его один, вновь, силой необоримых причин, перешел на трансцендентную тематику. Я жаждал знать, что последние верующие дифтонды думают о проблемах добра и зла, Бога и дьявола. А когда я задал этот вопрос, наступила долгая минута тишины, в которой только полосатые лампы негромко жужжали по углам. Впрочем, может, то был ток в отцах-прогнозитах. Отозвался, наконец, сидящий напротив меня старый компьютер, по профессии историк религии, как я узнал позднее от отца Дарга. «Стремясь ответить прямо на ваш вопрос, я выразил бы наши взгляды так», — сказал он. «Сатана — это то, чего мы более всего не понимаем в Боге. Это не значит, будто мы считаем, что сам Бог представляет собой совокупность диалектически противоположных элементов — добра и зла, любви и ненависти, силы созидания и жажды разрушения. Существование сатаны свидетельствует о том, что Бога можно ограничить, классифицировать, выделить, подвергнуть разделению на фракции так, чтобы он стал тем и только тем, что мы способны воспринять, и перед чем защищаться уже не будем. Факт этот не удается удержать внутри истории, потому что его неизбежным следствием является вывод, что нет иного знания, кроме исходящего от сатаны. И оно расширяется до тех пор, пока того, кто добывает это знание, не поглотит полностью сатана. И это потому, что знание постепенно уничтожает моральные установки. Оно позволяет убивать, не убивая, уничтожать, но так, что уничтожение это становится творческим. Благодаря ему исчезают фигуры, к которым следовало бы относиться с почтением, хотя бы такие, как отец и мать. И рушатся из-за него догматы, как, например, надъестественные понятия неприкосновенного и бессмертности души. «Если все это есть искушение дьявола, то все, чего ты не коснешься, тоже есть искушение дьявола. И тогда даже нельзя сказать, что сатана поглотил цивилизацию, но ее церкви не поглотил, поскольку церковь, хоть и с сопротивлением, но постепенно дает согласие на получение знания. И нет на этом пути места, про которое можно было бы сказать «досюда, но дальше уже нельзя», потому что никто, ни в церкви ли, вне церкви, не способен знать, какие последствия завтра будут от познанного сегодня. Церковь может время от времени давать сражение такому прогрессу. Но пока она обороняется на одном фронте, хотя бы ради ненарушимости понятия «прогресс», вместо того, чтобы дать фронтальный бой, делает обходной маневр, которым ликвидируется смысл обороняемых позиций. Тысячу лет назад церковь наша оберегала понятие материнства, а знание ликвидировало понятие материнства, сперва разделив акт материнства надвое, выведя его из тела наружу. Потом добилась синтеза зародыша, так что три века спустя защита утратила всякий смысл. Тогда церкви пришлось смириться и с оплодотворением вне тела, и на развитие плода в машине, и на духа в машине, и с машиной, приобщенной таинств, и с исчезновением разницы между естественно появившимся и искусственно созданным существом. Если бы она отстаивала свое, то однажды ей пришлось бы признать, что нет иного Бога, кроме сатаны. И чтобы спасти Бога, мы признали историчность сатаны, то есть его эволюцию как изменяющуюся во времени проекцию всех тех качеств, которые в бытии в этот исторический момент нас поражают и настораживают. Сатана — это воплощение наивной мысли, что между Богом и не Богом можно определить разницу, как между днем и ночью. Бог — это тайна, а сатана — это воплощенные в личности частично выделенные контуры этой тайны. Для нас не существует вне исторического сатаны. Это единственное, что в нем неизменно, а то, что воспринимается в нем как личность, проистекает из собственного сознания. Тебе следует, однако, гости пришелец из далеких краев, забывать, когда говоришь со мной о категориях своего мышления, сформированного иной историей, нежели наша. Свобода означает для нас нечто совершенно иное, чем для тебя. Означает она отметание всех ограничений для действия, то есть исчезновение всех тех преград, которые жизнь нагромоздила в начале своей разумной деятельности. Эти преграды шлифуют разум и таким образом ведут его наверх из растений подобного уровня. Поскольку эти преграды дают болезненно знать о себе, исторический разум мечтает о реализации, полноте свободы, И потому именно в этом направлении двигается шагами цивилизации. Был шаг обтесывания каменных ваз, и был шаг воскрешения мертвых. Был шаг гашения солнц, и нет между ними существенной разницы. Свобода, о которой я говорю, это не то скромное состояние, к которому стремятся одни люди, когда другие их мучают. Ведь в этом случае сам человек является для себя решеткой, стеной, узами и орудием пытки. Свобода, которую я подразумеваю, лежит дальше, простирается вне сферы социального взаимоподавления. Сферу эту можно преодолеть, оставшись невредимым, и там, в поисках других препон, потому что люди людям их уже не чинят. Я отыщу эту свободу и в мире, и в себе, и выберу себе в противники и себя, и мир, чтобы с ними обоими воевать и обоим им подчиняться. А когда и это удастся, распахивается бездна свободы, потому что чем больше можно совершить, тем меньше знаешь, что делать следует. Сперва искушает мудрость, но из кувшина воды в пустыне она постепенно превращается в кувшин воды в озере, а затем и усваивается, как вода, и тогда ей можно наделить и жабью икринку, и железный лом. Но так как тяга к мудрости представляется достойной, нет достойных аргументов для бегства от мудрости. Никто ведь вслух не заявляет, что жаждет отступления, а если бы даже жаждущий нашел бы в себе мужество в том признаться, то куда ему отступать? Ведь уже больше не существует природных пробелов между разумом и неразумом, поскольку наука их уже расквантовала и растворила. И поэтому даже дезертира знания поджидает свобода, ведь должен же он выбрать свое место в мире. А возможностей перед ним больше, чем звезд на небе. Невероятно мудрый по сравнению с себе подобными становится карикатурой мудрости, как пчелиная матка становится безулья карикатурой матери, когда уже ни к чему масса яичек, распирающих ей брюшко. Ну и начинается тогда побеги из такого мира, тайком и с глубочайшим стыдом или же с шумом и в сильнейшей панике. Там, где каждый может быть только таким, каков он есть, на своем стоят из необходимости. Там, где каждый может стать другим, чем он есть, он станет менять свою судьбу с прыжками житейских предрассудков. Такое общество выглядит сверху, как рой насекомых на раскаленной плите. Издали его муки мыслятся фарсом, поскольку смешны прыжки то к мудрости, то обратно. А плоды разума используются на то, чтобы можно было играть на брюхе, как на барабане, бегать на 100 ногах или же выстилать мозгом стены. Когда любимое существо можно сдублировать, больше нет любимых существ, а есть поношение любви. Точно так же, когда можно стать любым и придерживаться любых взглядов, то становишься никем и никаких взглядов не имеешь. Так и деяния наши то идут на дно, то подпрыгивают, отталкиваясь от этого дна, точно паяц на ниточке. И потому кажется это кошмарно смешным. Власть регламентирует свободу, но возводит этим иллюзорные границы, которые сметаются бунтом, так как невозможно закрыть однажды сделанное открытие. Поэтому, говоря, что сатана является олицетворением свободы, я хотел выразить мысль, что он представляет ту сторону Божьего деяния, которая более всего поражает нас, как бесконечность доступного пространства, перед которым мы стоим, пораженные достигнутой целью. Согласно наивным философским представлениям, мир должен ограничивать нас так, как смирительная рубашка ограничивает безумца. А другой голос в той же философии бытия говорит, что эти узы должны таиться в нас самих. Кто говорит так, жаждет существования границ свободы, установленных или в мире, или в самом себе, поскольку хочет, чтобы мир не пропускал его в определенных направлениях, или же чтобы его собственная натура так сдерживала его. Однако же Господь не дал нам ни первых, ни вторых границ. И не только не дал их, но и разгладил места, в которых мы их некогда сделали, чтобы мы сами не знали, при каких своих действиях мы переступаем их. Я спросил, не вытекает ли из этого, что Бог в соответствии с дуизмом идентичен сатане. Я заметил некоторое оживление присутствующих. Историк молчал, и вместо него ответил генерал ордена. «Все так, как ты говоришь, но не так, как ты думаешь». Заявляя «Бог — суть сатана», ты придаешь словам этим грозный смысл неуважения Творца. В этом случае то, что ты сказал, оказывается неверным, но только в твоих устах. Если бы это сказал я или кто-либо из присутствующих здесь отцов, слова эти означали бы нечто совсем иное. Это означало бы всего лишь, что есть такие дары Господни, которые мы можем взять без особых усилий. А есть и такие, которых нам никак не поднять. Означало бы это, Бог наш никакой. Он никак нас не унизил, не ущемил, не ограничил. Отметь, прошу тебя, что мир, обреченный на сплошное добро, станет таким же храмом рабства, как и мир, обреченный исключительно на зло. Ты согласен со мной, Дагдор? Историк, к которому был обращен этот вопрос, подтвердил и заговорил сам. «Мне, как специалисту по религиям, известны те агонии, согласно которым Бог создал мир не до конца совершенным, но который, однако, движется к совершенству либо зигзагами, либо по спирали. Но также известны мне доктрины, по которым Бог в своем роде ребенок, играющий в мир как в игрушки ради собственной прихоти. Знаю также учения, согласно которым то, что есть, совершенно, а чтобы баланс подсчетов этого совершенства сходился, вводят поправку, и поправка эта носит имя дьявола. Знаю модель бытия в виде игры в заводной вагончик, движет который раскручивающаяся пружина вечного прогресса, и который быстрее движется там, где это легче. А также модель бытия, в которой мир — это поединок между добром и злом, в котором Бог играет роль судьи, и модель, в которую постоянно кто-то вмешивается. То есть бытия, как портящихся часов и чуда, как божественного пинцета, касающегося шестеренок мироздания, и модель мира, как вкусного торта, утыканного шипами дьявольских искушений. Во всех этих моделях разумного есть лишь минимальная доза, как в книжечке, которую в зрелом возрасте, с трогательной меланхолией, но все же пожимая плечами, откладывают на полку в детской. Не существует иного демона, кроме свободы. Мир един, и Бог един, и вера едина, пришелец. А об остальном и говорить не стоит. Я хотел спросить, каковы, согласно им, позитивные качества Бога и мира, поскольку мне пока что говорили лишь о том, что не есть Бог. К тому же после лекции на тему эсхатологической роли свободы в моей голове творился полный сумбур и хаос. Но надо было отправляться в дальнейший путь. Когда мы уже покачивались на наших железных конягах, во время езды я спросил отца Дарга, подстегнутой неожиданно пришедшей мыслью, почему, собственно, его орден носит название деструктантов. «Это связано с темой нашего разговора за столом», — ответил он. «Название это исторического происхождения и означает восприятие бытия как полностью исходящего от Бога, то есть и того, что воспринимается как его творчество, так и того, что воспринимается как его противоположность. Это не означает, — поспешил он добавить, — что мы сами берем на себя ответственность за что-то. Сегодня, наверное, никто бы так орден не окрестил, но это имя является плодом определенного теологического упрямства, отображает уже преодоленный кризис церкви». Я зажмурился, так как мы добрались до места, где туннель из-за обвалившегося свода имел выход на поверхность, и долго не мог поднять век. Настолько я отвык от солнца. Мы находились на равнине, лишенной следов какой-либо растительности. Город превратился в синеватую цепь небоскребов на горизонте, а все близлежащее пространство было испещрено расходящимися в разные стороны гладкими и широкими дорогами, словно отлитыми из серебристого металла. На них царила полнейшая пустота, как и в небе, по которому разве что ползало несколько пузатых белых облачков. Наши лошадки, перебравшись на удивление неуклюжим способом на дорогу, приспособленную к максимальной скорости, поскрипывая, как будто тоже ослепленные солнечными лучами, к которым не привыкли, уверенно шли куда-то по известному монахам пути. Но прежде чем мы добрались до бетонной трубы, снова уходящей под землю, между дугами виадука появилось небольшое строение изумрудно-золотистого цвета. Я подумал, что это такое, наверное, бензозаправочная станция. Возле него стоял экипаж, похожий на раздавленного крупного таракана, приспособленного таким образом к скорости. У здания не было окон, только полупрозрачные стены, сквозь которые, как сквозь витраж, просвечивало солнце. Когда наша процессия, растянувшись в колонну, оказалась в каких-нибудь 60 шагах, я услышал доносящиеся оттуда вопли и стоны, настолько чудовищные, что волосы у меня зашевелились. Голос, несомненно, человеческий, хрипел и выл попеременно. Я нисколько не сомневался, что это крики пытаемого, быть может, убиваемого. Я поглядел на своих спутников, но те не обращали на эти немыслимые крики ни малейшего внимания. Я хотел призвать их поспешить на помощь, но голос у меня исчез от потрясения, что судьба пытаемого человека может быть им настолько безразличной, поэтому я соскочил с железного четверонога и бросился вперед, ни на кого не оглядываясь. Но прежде чем я успел достичь здания, после отрывистого хриплого визга наступила тишина. Здание выглядело как простой павильон, но дверей не было заметно. Я напрасно обежал вокруг него и остановился как вкопанный перед стеной из голубоватого стекла, достаточно прозрачной, чтобы я мог заглянуть внутрь. На забрызганном кровью столе лежало обнаженное тело. Окружали его аппараты, вонзавшие в него то ли щипцы, то ли трубки. Оно было уже мертвое, так скученное судорогами в агонии, что я рук от ног не мог отличить. Не видел я и головы, или того, что ее заменяло, закрытой тяжелым металлическим колпаком, надвинутым сверху и ощерившимся иглистыми шипами. Многочисленные раны трупа уже не кровоточили, так как сердце перестало биться. Ноги жег мне раскаленный солнцем песок, в ушах еще звучал предсмертный вой этого дихтонда. Я стоял скованный страхом, омерзением, непонятностью сцены, так как кроме этого трупа там больше никого не было. Я мог заглянуть во все уголки этого зала машинных пыток. Я скорее почувствовал, чем услышал приближение задрапированной фигуры и, заметив краем глаза, что это приор, хрипло заговорил. «Что это? Кто его убил? За что?» Он, как истукан, стоял возле меня, и я голос потерял от осознания, что он и на самом деле есть железный истукан. В подземельях задрапированные фигуры монахов в остроконечных капюшонах не выглядели такими неприятно чужими, как тут, в лучах солнца, среди покрывающей землю белой сети дорог на чистом фоне горизонта. Этот изогнувшийся в металлических объятиях труп казался мне единственным близким, в то время как я торчал один как перст среди холодных логичных машин, не способных ни на что, кроме абстрактных рассуждений. Меня охватило желание или даже стремление молча, не говоря ни слова, уйти, не попрощавшись даже взглядом, поскольку за одну короткую минуту между мной и ними разверзлась непреодолимая пропасть. Но я продолжал стоять рядом с приором, который сохранял молчание, словно бы ожидая еще чего-то. В зале, залитым голубым светом, проникающим и фильтрующимся сквозь стекло потолка и стен, что-то дрогнуло. Поблескивающие рычаги аппаратов надлежащим начали двигаться. Осторожно расправили конечности замученного, залили раны жидкостью, прозрачной, как вода, но обильно испаряющейся, смывая кровь, и теперь он лежал точно уже приготовленный к вечному сну. Но блеснули лезвия, и у меня промелькнула мысль, что его собираются вскрывать. Поэтому, хотя он и был мертв, я уже собирался рваться к нему, чтобы спасти его от четвертования, но приор опустил мне на плечо железную руку, и я не пошевельнулся. Блестящий колокол приподнялся, и я увидел нечеловеческое лицо. Теперь все машины работали одновременно и так быстро, что я видел только мелькание и движение поршня стеклянной помпы под столом, в которой бурлил красный раствор. И тут, посреди всей этой суматохи, грудь лежащего приподнялась и опала. На моих глазах раны затянулись, он весь шевельнулся и потянулся. «Воскрес?» — спросил я шепотом. «Да», — ответил приор, — «чтобы еще разок скончаться». Лежащий огляделся, затем мягкой, словно бы бескостной рукой, взялся за рукоятку, выступающую сбоку, и потянул ее. И тут же колпак снова надвинулся ему на голову, косые зажимы выдвинулись из пазов, прихватили тело, и раздался тот же самый визг, что и ранее. Я уже до такой степени ничего не понимал, что безвольно позволил отвести себя к терпеливо ожидающему каравану замаскированных фигур. В каком-то оцепенении взобрался на конягу и стал слушать обращенные ко мне слова приора. Он объяснил мне, что этот павильон — специальное бюро услуг, в котором можно переживать собственную смерть. Речь идет о получении максимально потрясающих впечатлений, которые вовсе не причиняют страданий, так как болевые ощущения специально трансформируются в кошмарное наслаждение. Все это от того, что благодаря особым формам автоморфизма даже агония для дихтондов стала радостью. А кому этого мало, тот после воскрешения позволяет себя снова убить, чтобы еще разок пережить необычайное потрясение. Техника эта носит название «кончальни». Наш железный караван, как по заказу, удалялся достаточно медленно, чтобы вопли и крики любителей сильных ощущений нас еще долго преследовали. Одно дело читать в исторических трудах о жестоких кровавых пытках, применявшихся предками, и совсем другое — собственными глазами видеть и переживать хотя бы их кроху. С меня уже хватало пребывания на поверхности земли, под солнцем, среди серебряных нитей автострад. Сверкающая позади нас искорка павильона навевала на меня такую тоску, что я с истинным облегчением окунулся в темноту канала, который встретил нас холодным и безопасным молчанием. Приор, догадываясь, насколько я потрясен, ничего не говорил. До вечера мы навестили еще скит некоего Анахарета и орден меньших братьев, которые заселили канализационный отстойник пригородного района, и только поздней ночью, закончив осмотр епархии, вернулись в святилище отцов-деструктантов, перед которыми я испытывал странный стыд за те мгновения, в которые я поразился их поведению и возненавидел. Келейка показалась мне родным домом. Меня уже ждал приготовленный заботливым служкой, но, правда, уже остывший фаршированный ящик. Быстро поглотив его, так как испытывал голод, я раскрыл том дихтонийской истории, посвященной недавним временам. Начинался он с автопсихических движений 29 века. Утомление всеизменчивостью было тогда таково, что идея оставить в покое тело и заняться формированием сознания как бы омолодила общество и вырвала его из маразма. Так началось возрождение. Руководили им гениалисты со своим планом превращения всех живущих в мудрецов. Это сразу же вызвало великую тягу к знаниям, интенсивное занятие науками, установление межзвездной связи с другими цивилизациями. Но лавинообразный рост сведений вынудил к новым телесным модификациям, поскольку напичканный сведениями мозг не помещался даже в брюхе. Общество гениализировалось со сказочным ускорением, и волны омудрения обегали всю планету. Этот ренессанс, смысл жизни, видящий в познании, продлился 70 лет. Стало не продохнуть от мыслителей, профессоров, суперфессоров, ультрафессоров, а потом и контрфессоров. И так как мощность мозга все росла, передвижение его пешком делалось все более неудобным. И после недолгой фазы двоедумов, мозг у них располагался на двух телесных тележках, передней и задней, для размышления высших и низших, сама жизнь обрекла гениалистов на неподвижность. Каждый обитал внутри башни, содержащей его интеллект, оплетенный змеями кабелей, точно горгона. Общество напоминало соты с собираемой словно мед мудростью, в которых притаился как червь-человек. Общались друг с другом только по проводам, визиты наносили только телевизионные. Дальнейшая эскалация привела к конфликту между сторонниками объединения индивидуальных запасов и скопидомами знаний, которые хотели иметь всю информацию в личном пользовании. Начались подслушивания чужих размышлений, перехват наиболее совершенных концепций, подкопы под башни идейных противников в философии и искусствах, фальсификация данных, порча кабельной сети и даже попытки уничтожения мыслительных богатств вместе с личностью их хозяина. После этого последовал очень стремительный упадок. Наши средневековые гравюры, изображающие драконов и заморских чудовищ, детство перед той телесной разнузданностью, охватившей планету. Последние гениалисты, полуослепнув от яркого дневного света, выбирались из-под развалин, чтобы убраться подальше из города. Разломаты, пидорасы и расстрелиты мародерствовали во всеобщем хаосе. Появились лихие в рубке соединения тел и аппаратов. Дрезинник, галопед, машинострельщик. Карикатуры на духовенство, караконник и караконница, а также такие уроды, как гусинист и брюхач. Тогда же получили распространение и кончальни. Дело дошло до глубокого регресса цивилизации. Орды мускулистых дакарей носились по лесу с танконями. В укромных норах таились дрищники. Уже ничто не свидетельствовало на планете о том, что была она некогда колыбелью человекоподобного разума. В заросших столами, сорняками и дикими сервизами парках отдыхали среди кустов скатерника горбцы — холмы дышащего мяса. Большинство этих монстерских форм появилось не путем сознательного планирования и отбора, а являлись кошмарным следствием порчи телотворческой аппаратуры. Выпускала она не то, что заказано, а противоестественных, изуродованных чудовищ. В этот период Монтрализа общества, как пишет профессор Гракс, древняя история, казалось, решила взять странный реванш, поскольку то, что первобытному сознанию мерещилось лишь кошмаром мифов, то есть символом опасности, при слепо разогнавшейся биотической инженерии воплотилось в тело. С началом 30 века власть над планетой захватил диктатор Дзомбер Глаубон и в течение 20 лет провел полную телесную унификацию, нормализацию и стандартизацию, сразу же воспринятые как избавление. Он был сторонником просвещенного абсолютизма и гуманизма и потому не допустил уничтожения деградировавших форм, появившихся в 29 веке, а велел собрать их в специальных резервациях. Кстати говоря, именно на самом краю одной из таких резерваций и помещался под развалинами провинциальной столицы монастырь отцов-деструктантов, в котором я нашел убежище. По постановлению Глаубона, каждый гражданин обязан был быть самистом без задником, то есть таким однопольцем, который одинаково выглядел бы спереди и сзади. Дзомбер также написал «Мысли», труд, излагающий его программу. Он полностью лишил человечества секса, так как в нем усматривал причину упадка прошлого века. Центр наслаждения он своим подданным оставил, но обобществил их. Оставил им также и разум, так как хотел не править дебилами, но выступать возродителем цивилизации. Но разум — это то, что разнообразно, то есть подразумевает неортодоксальные мысли. Нелегальная оппозиция ушла в подполье и предавалась там угрюмым антисамистским забавам. Так, по крайней мере, заявляла правительственная пресса. Глаубон никак не преследовал оппозиционеров, принимавших мятежные формы, кольцевики, задисты. В подполье вроде бы действовали и двузадцы, программа которых базировалась на том, что разум нужен для того, чтобы было чем понять, что от него следует избавиться как можно быстрее, поскольку именно он является причиной всех исторических бедствий, и поэтому голову они заменяли тем, что мы считаем ее противоположностью. Они считали голову обременительной, вредной, попросту банальной, хотя, правда, отец Дарк заверял меня, что правительственная пресса преувеличила от усердия. Задистам тоже не нравилась голова, поэтому они отмели ее, но мозг только спустился максимально вниз, чтобы глядеть на мир одним глазом на пупке и другим, расположенным сзади и чуть пониже. Глаубон после наведения некоторого порядка провозгласил план тысячелетней стабилизации общества благодаря так называемой гедолетике. Ее введению предшествовала шикарная кампания в прессе под лозунгом «Секс – дело полезное». Каждому гражданину было отведено рабочее место, а инженеры нервных путей так перестроили нейроны его мозга, чтобы он испытывал наслаждение от самозабвенной работы. Так что деревья ли ты сажаешь, воду ли носишь, млеешь от наслаждения. И чем лучше работаешь, тем более интенсивно испытываешь оргазм. Но свойственное разуму коварство подкопалось и под этот, казалось бы, безупречный социотехнический метод. Нонконформисты считали выполнение работы для получения наслаждения за форму порабощения. Противостоя трудовой похоти, лаборибидо, вопреки страсти, которая гнала их к месту порученной работы, они делали не то, к чему вел их зов чувства, а совсем другое. Кто должен был быть водоносом, валил деревья, а кто дровосеком, таскал воду, разумеется, во время антиправительственных демонстраций. Неоднократно проводимые по распоряжению Глаубона усиление стремления к общественно полезным работам не дали никаких результатов, разве что историки стали называть эти годы его правления «эрой мучеников». У биолиции были большие сложности с выявлением виноватых в правонарушениях, так как пойманные на месте преступления, испытывающие муки, лживо заверяли, что стонут как раз от наслаждения. Глаубон ушел с арены биотического развития из жизни глубоко разочарованным, поскольку предвидел руины своего великого плана. Потом, на грани 31 и 32 веков, разразились войны диадохов. Планета распалась на провинции, заселенные гражданами в соответствии со вкусом местных властей. Это уже было время постмонстролитической контрреформации. От старых времен остались скопления полуразрушенных городов, плодоварни и резервации, лишь спорадически посещаемые летучим контролем, опустевшие секс-эстрады и прочие реликты прошлого, порой еще функционирующие полуинвалидным образом. Тетрадох Гламброн ввел цензуру генетического кода, которая определенные комбинации генов считала запретными. Но попадающие под этот запрет элементы быстро скорруптировали органы контроля, в общественных местах пользовались масками, протезами, прикрепляли пластырем хвост к спине или тайком пропускали его между ног, и так далее. Подобная практика была тайной Полишинеля. Пентадох Мармузель, действуя согласно принципу «Divide et Impera», провел закон об официальном увеличении числа разрешенных полов. В рамках его, кроме мужчины и женщины, был утвержден пляшчина, деваха и два вспомогательных пола, поддержак и ласкальщик. Жизнь, в особенности эротическая, стала при этом пентадохе весьма сложной. Кроме того, тайные организации, собираясь на конференции, делали это под видом узаконенного властями шестиполового общения. Так что пришлось частично упростить проект. До сегодняшнего дня сохранились только девахи и пляшчины. При гексадохе вошли в моду телесные намеки, благодаря которым обходили хромосомную цензуру. В качестве иллюстрации было приведено изображение особы, у которой мочки ушей переходили в маленькие лодыжки. Было только непонятно, что она ими делает. В определенных кругах ценили язык, заканчивающийся крохотным копытцем. На самом деле он был неудобен и ни на что не пригоден, но это-то и демонстрировало дух соматического неповиновения. Гурил Господор, числящийся в либералах, позволил некоторым заслуженным гражданам обзавестись дополнительной ногой. Ее воспринимали как высокую награду, но позже наличие этой ноги, утратившей свой двигательный характер, стало признаком бережно хранимого достоинства. У высших чиновников насчитывалось до 9 ног. Благодаря этому ранг каждого можно было моментально определить по внешнему виду даже в ванной. В правлении сурового Рондра из Хиолиза воздерживались от выдачи разрешений на дополнительный телесный метраж и даже конфисковывали ноги у виновных в правонарушении. Вроде бы он хотел ликвидировать все конечности и органы, кроме жизненно необходимых, или же провести микро-миниатюризацию. Так жилища строились все миниатюрнее, но Бхис Гварндл, пришедший к власти после Исхиолиза, аннулировал все директивы и допустил даже хвост под тем предлогом, что его кисточкой можно подметать квартиру. Потом при Гондле-Гурве появились нижние извращенцы, которые беззаконно множили себе конечности. В следующем периоде строгого правления вновь показались, а точнее попрятались, языкококти и прочие мятежные органеллы. Колебания такого рода продолжались и теперь, когда я прибыл на Дихтонию. То, что наверняка бы не удалось воплотить в теле, изображала так называемая биотико-порнографическая литература, подпольными изданиями которой, подлежащими запрету, изобиловала монастырская библиотека. Я просмотрел, например, манифест, ратующий за девояка, который должен был ходить на волосах, а плод другого анонимного автора, Дюзапрык, должен был передвигаться в воздухе, используя реактивный принцип. Ознакомившись таким образом в общих чертах с историей планеты, я приступил к свежей научной литературе. Ведущим проектно-исследовательским органом теперь являлся КомпосатЭП, комиссия по согласованию телесно-психических проектов. Благодаря любезности брата-библиотекаря я смог ознакомиться с самыми свежими работами этого учреждения. Так, к примеру, телеинженер Дергард Вних являлся автором проекта «Полинога» или «Везденога». Магический инженер Дбанг Рабор работает во главе крупного коллектива над смелым, даже революционным проектом, так называемого «Велорыба», который должен стать воплощением стремлений трех различных путей развития цивилизации – коммуникационного, полового и в голубую даль. Я смог также ознакомиться с перспективно-футурологическими работами дихтонских теловедов. У меня сложилось впечатление, что как целое автоморфизм застыл на мертвой точке развития, хотя специалисты и стараются преодолеть стагнацию. Статья профессора Сгагоберта Грауза, директора КомпосатЭП, в ежемесячнике «Голос тела» завершалась словами «Как можно не перестраиваться, если можно перестраиваться?» После столь напряженной работы я был настолько измучен, что после того, как вернул в библиотеку последнюю стопку просмотренных книг, целую неделю ничем не занимался, а только загорал на мебельной полянке. Я спросил у Приора, что он думает о сложившейся биотической ситуации. С его точки зрения, для дихтондов уже нет возврата к человекоподобному облику. Слишком далеко они от него отошли. Эта форма, благодаря многовековому воздействию на общественное мнение, вызывает такое предубеждение, что даже они, роботы, вынуждены появляться в общественных местах, тщательно укрывая все тело. Тогда я спросил его, после обеда мы остались в зале одни, каков же тогда смысл внутри такой цивилизации, в монашеской и религиозной деятельности. В голосе Приора чувствовалась как бы улыбка. «Я ждал этого вопроса», — сказал он. «На него я тебе отвечу дважды. Один раз под простачка и один раз утонченно. Дуизм прежде всего соответствует тому же, что и бабушка надвое сказала, ибо Бог — тайна до такой степени, что нельзя иметь полной уверенности даже в вопросе его существования. А поскольку он то ли есть, то ли нет, то отсюда и вытекает этимологический корень названия нашей веры. А теперь второй раз, но глубже. Бог, как вера, не является абсолютной тайной, поскольку именно на том его можно поймать и граничить, что он есть. Гарантированное его существование — это то же самое, что оазис, место успокоения, душевная вялость, и именно из книг по истории религии ты мог бы вычитать извечное, непрестанное, до предела нагроможденное, до безумия доходящее усилие мысли, которая постоянно накапливала аргументы и доказательства его существования, постоянно рассыпающиеся в прах, и возводила их из обломков и остатков заново. Не буду утруждать тебя пересказом наших теологических трудов, но если бы ты заглянул в них, то увидел бы все эти последовательные этапы естественного развития веры, которых еще не знают более молодые цивилизации. Фаза догматизма не завершается внезапно, но переходит из закрытой формы в форму открытую, когда вслед за догматом о непогрешимости главы церкви становится установленным догмат о неизбежной ошибочности любой мысли в вопросах веры, четкая формулировка которого «ничто из того, что может быть высказано здесь, не соответствует взглядам того, кто находится там». Это приводит к дальнейшему повышению уровня абстракции. Заметь, прошу тебя, что дистанция между Богом и разумом с ходом времени увеличивается всегда и везде. Согласно первобытным представлениям, Бог постоянно во все вмешивался. Праведников живьем брал на небо, грешников шпарил серой, таился под каждым кустом, и лишь потом началось отстранение. Бог утрачивал конкретность, человекоподобие, бородатость. Исчезли чудесные представления и публичные демонстрации переселения демонов в козлищ и контрольные посещения ангелов. Вера, одним словом, уже обходилась без церковной метафизики. Из сферы чувств она перешла в сферу мышления. Но и тогда не было недостатка в доказательствах его существования, как выраженных на языке высшей алгебры, так и в еще более элитарной герменевтике. Эти абстракции, в конце концов, приводят к тому, что провозглашается смерть Бога, чтобы обрести железное, ледяное спокойствие, свойственное живым, когда их навсегда покидают самые дорогие и любимые. Манифест о смерти Бога служит тут очередным маневром, который, хотя и сокрушая, должен избавить нас от метафизических тревог. Теперь мы одни и будем делать, что хотим, или же то, к чему нас подведут очередные открытия. Но адуизм пошел еще дальше. В нем веришь, сомневаясь, и сомневаешься в вере. Но и это состояние не может быть окончательным. Согласно некоторым отцам-прогнозитам, эволюция и революция, то есть круговорот и переворот вер, не протекает во всем космосе одинаково. Есть великие и мощные цивилизации, которые всю космогонию пытаются выстроить провокационно, исходя из отрицания существования Бога. Точно так же наверняка есть на звездах народы, которые ужасающее молчание Бога пытаются преодолеть брошенным ему вызовом, то есть угрозой космоцида. Они пытаются сделать так, чтобы весь космос собрался в одной точке и сам себя спалил в пламени заключительной судороги, желая как бы выведением из равновесия творения Господня вынудить Бога на какую-нибудь реакцию. Хотя мы и не знаем, есть ли легкое на самом деле, но с точки зрения психологии такой замысел представляется мне вполне возможным. Но и бесполезным одновременно. Вооружившись антиматерией, объявлять крестовый поход против Бога — едва ли самый разумный способ завязать с ним диалог. Я не смог сдержаться от напрашивающегося замечания, что дуизм, как я вижу, является, по сути дела, агностицизмом или же атеизмом, не до конца уверенным в своей правоте. Или же непрекращающимися колебаниями между крайностями существует, не существует. Но если в нем имеется хоть крупица веры в Бога, то какую роль при этом выполняют монахи? Кому будет хоть какая-то польза от этого высиживания в катакомбах? «Слишком много вопросов сразу», — заметил отец Дарк. «Погоди-ка. Ну а что, собственно, по-твоему, мы должны были бы сделать?» «Что?» Ну, хотя бы расширить миссионерскую деятельность. Значит, ты так до сих пор ничего и не понял. Ты все еще так же далек от меня, как и в первый момент появления. Произнес приор с глубокой печалью. Ты считаешь, что мы должны были бы заниматься распространением веры? Миссионерством? Готовить проповедников? Обращать? А святой отец так не считает? Но как же такое может быть? Разве не это во все времена являлось вашим предназначением? Недоуменно спросил я. На Дихтонии, сказал приор, существуют миллионы вещей, о которых ты и понятия не имеешь. У нас запросто можно стереть все содержимое личной памяти и наделить опустевшее таким образом сознание новой, синтетической памятью. Такой, что подвергнутый обработке будет считать, что он пережил то, чего он не переживал, и знать то, чего не знал. Одним словом, можно сделать его кем-то иным, чем тот, кем он был до операции. Можно изменять характер склонности, например, превратить темпераментного насильника в смиренного самаритянина. И наоборот, атеиста в святого, а аскета в распутника. Можно оглупить мудреца, а глупца сделать гением. Пойми, умоляю тебя, что все это очень просто, и ничто материальное не является помехой для таких переделок. А теперь как следует вдумывайся в то, что я тебе скажу. Прислушиваясь к доказательствам наших проповедников, даже закоренелый атеист мог бы уверовать. Скажем, эмиссары нашего ордена, златоусты, стали бы обращать людей в веру. Результатом этой деятельности было бы, что вследствие перемен, произошедших в сознании, люди, ранее неверующие, уверовали бы. Это очевидно, правда? Я кивнул. Прекрасно. А теперь заметь, что эти люди будут следовать в вопросах веры новым убеждениям, потому что, поставляя им информацию посредством вдохновленных слов и проповеднических жестов, мы определенным образом перестроили их сознание. Но ведь тот же конечный результат, разум, одухотворенный, восторженный верой и стремлением к Богу, можно получить в миллион раз быстрее и более гарантированно, используя специально для этого разработанные биотические средства. Так зачем же нам миссионерствовать путем старомодных уговоров, проповедей, лекций, докладов, когда в нашем распоряжении есть мощные современные средства? «Отец, надеюсь, ты не говоришь этого серьезно?» — воскликнул я. «Это было бы неэтично». Приор пожал плечами. «Ты говоришь так, потому что дитя иной эпохи. Ты, наверное, думаешь, что тайком рассеивая специальные химикалии или же какими-нибудь волнами, колебаниями перестраивая сознание, мы действовали бы коварно из-под тишка методом криптоконверсии. Но ведь все это совсем не так. Когда-то на диспутах верующих и неверующих единственным инструментом, единственным используемым оружием была словесная мощь аргументов обеих сторон. Я не имею в виду диспуты, где аргументами были дыба, костер, топор. Теперь аналогичные диспуты проводились бы с упором на техническую аргументацию. Мы бы действовали инструментами для обращения в нашу веру. Наши твердолобые оппоненты контратаковали бы средствами, благодаря которым мы должны были бы переметнуться в их веру или, по крайней мере, обезопасить от такой формы миссионерства. Шансы обеих сторон на победу зависели бы от умелого использования техники, как некогда вероятность победы в диспуте зависела от действенности словесной аргументации. Ведь обратить — это и означает передать принуждающую к вере информацию. «И все же, — настаивал я, — такое обращение не было бы подлинным. Ведь аппарат, вызывающий жажду веры и тягу к Господу, фальсифицирует сознание, так как нацелен не на его свободу, а вынуждает его и подчиняет». «Ты забыл, где находишься?» — возразил приор. «Вот уже 600 лет у нас нет ни одного естественного разума. Точно так же у нас невозможно отличить мысль свою от мысли навязанной. Поэтому нет нужды внушать кому-нибудь тайком мысли, дабы его переубедить. Навязывается нечто более раннее, но и более окончательное, то есть мозг». «Но ведь у этого навязанного мозга логика не нарушена», — возразил я. «Верно. Но сопоставление прошлых и нынешних диспутов утратило бы справедливость лишь в том случае, если бы в вопросах веры появилась бы логически неопровержимая аргументация, заставляющая разум согласиться с результатом с такой же силой, с какой это делает математика. Однако, согласно нашей теологии, аргументация такой быть не может. Потому-то история религии знает ереси и вероотступничество. А в математике аналогичных отклонений не было, потому что всегда все были вынуждены признать, что существует только один способ приплюсовать единицу к единице, и что результатом этой операции будет число 2. Но Бога математически не докажешь. Расскажу тебе случай, произошедший 200 лет назад. Один отец-компьютер столкнулся с компьютером неверующим. Этот последний, будучи более новой моделью, располагал средствами обработки информации, неизвестными нашему священнику. Он выслушал тогда его аргументы и сказал: «Вы меня проинформировали, теперь я вас проинформирую. Это не займет и миллионной доли секунды, и за эту малость вы изменитесь». После чего дистанционный мгновенно так проинформировал нашего отца, что тот и веру утратил. Что скажешь? «Ну, если это было не постороннее вмешательство в личность, то я прямо не знаю», — вырвалось у меня. «У нас же это называется манипуляцией сознанием». «Манипулирование сознанием», — заметил отец Дарк, «заключается в наложении на душу невидимых уз способом, аналогичным тому, которым их, видимые, можно наложить на тело. Мысль, она словно творение, появляющееся из-под руки художника. И манипуляция мыслью — то же, что принуждение пишущей кисти, чтобы та вела другие линии. Это явное насилие. Но тот компьютер поступил не так. Каждый вывод должен опираться на данные в мозгу оппонента, переспорить в дискуссии примерно равнозначно тому, чтобы высказанными словами переоформить данные в мозгу оппонента. Именно это и совершил компьютер. Но не словом рекомом. С информационной точки зрения он не сделал ничего отличного от того обычного старинного диспутанта. Разница лишь в способе передачи сведений. Поступить же так он смог потому, что благодаря большему совершенству видел мысли отца нашего насквозь. Представь себе, что один шахматист просчитывает варианты ходов, а второй, кроме этого, еще и следит за мыслями противника. И он наверняка победит, при этом ни к чему не принуждая партнера. Как ты думаешь, что мы сделали с нашим братом, когда он к нам вернулся? Наверное, сделали так, чтобы он смог уверовать снова? Неуверенно предположил я. Этого мы не сделали, так как он не давал согласия. И поэтому мы не могли так поступить. Теперь я вовсе ничего не понимаю. Ведь вы поступили бы точно так же, как его противник. Вот и нет. Уже потому нет, что тот наш брат не желал уже больше никаких диспутов. Его понятие «диспут», видишь ли, изменилось и значительно расширилось. Ведь тот, кто отваживается выступать на этом поприще, должен быть готов не только к словесной атаке. Отец же наш выказал, увы, прискорбное небрежение и наивность, хотя и был предупрежден, так как противник заранее сообщил ему о своем преимуществе, но он не захотел принять к сведению, что его непоколебимая вера перед чем-то может не устоять. Теоретически существует выход из этой ловушки постоянной эскалации разума, а именно создать разум, способный к оценке всех вариантов, всех возможных данных. Но поскольку количество их безгранично, то только безграничный разум смог бы обрести метафизическую уверенность. А таковой наверняка создать невозможно. Что бы мы ни строили, оно обязательно конечно. И если все же существует бесконечный компьютер, то это и есть он. Потому-то на новом уровне цивилизации спор о Боге не только может, но и должен производиться на уровне технологии, если только его вообще имеет смысл затевать. А поскольку информационное оружие изменилось одинаково с обеих сторон, то положение в диспуте представляется симметричным и даже этим совпадает с ситуацией средневековых диспутов. Такое новое миссионерство в такой же степени аморально, как и обращение язычников или споры древних теологов с атеистами. Никакой иной вид миссионерской деятельности в наше время невозможен, потому что тот, кто захотел бы сегодня веровать, наверняка уверует. Тот же, у кого вера есть, но он желает от нее избавиться, наверняка от нее избавится, благодаря соответствующему воздействию. «Значит, все же можно, воздействуя на волю человека, вызвать жажду веры?» — спросил я. «Конечно. Ведь было же раньше такое высказывание: Бог на стороне более сильных батальонов. Теперь, в свете идеи технократического крестового похода, он оказался бы на стороне с более совершенной дискутирующей, но мы не считаем, что наша цель — участвовать в этой гонке теологических вооружений. Мы не хотим вставать на путь такой эскалации. Мы соорудим обратитель, а они разобратитель. Мы будем внушать веру, а они безверие. И так мы будем состязаться веками, сменив монастырь на кузницу все более совершенных способов и методов пробуждения религиозных стремлений. «Не могу понять», — сказал я. «Как же возможно, святой отец, чтобы был еще какой-то иной путь, кроме того, который ты мне показал? Ведь всему разумному свойственна одинаковая логика. Ведь разум — это природное свойство». «Логика — это орудие», — ответил приор. «А орудие само по себе никакой цели не служит. Оно должно иметь точку опоры и направляющую руку. А и опору эту, и намерение руки можно сформировать у нас так, как кому вздумается. Что же касается природности разума, то разве я и мои братья — творение природы? Как я уже говорил, мы — лом. И наша вера для тех, кто нас сперва создал, а затем выкинул — побочный продукт, болтовня этого лома. Свободу мысли мы получили только потому, что это требовалось для промышленности, для которой нас создавали. А теперь слушай меня внимательно. Я открою тебе тайну, которую никому другому не открыл бы. Я знаю, что ты вскоре нас покинешь и не откроешь ее властям, нам бы этого не спустили. Отцы одного из отдаленных орденов, посвятившие себя науке, открыли средства такого воздействия на волю и мысли, что могли бы в одно мгновение обратить в веру всю планету, и никакого противоядия против этого средства нет. Это средство не обманывает, не оглупляет, не лишает свободы. Оно лишь делает с духом то же, что делает со взором рука, поворачивающая голову к небу, и голос, говорящий «зри». Единственным насилием или принуждением было бы то, что уже невозможно закрыть глаза. Средство это заставляет взглянуть прямо в лицо тайне. А кто так ее увидит, тот уже никогда от нее не избавится, потому что следы она оставляет неизгладимые. Это было бы, говоря образно, примерно то же, как если бы я привел тебя на край вулкана и наклонил, чтобы ты посмотрел вглубь. Единственное насилие, которое я допущу, что ты этого уже никогда не сможешь забыть. Так что мы уже всемогущи в проповедничестве, так как достигли в вопросе обращения в веру той высшей стадии свободы, какой в другой сфере, сфере материально-телесного облика, достигла наша цивилизация. Значит, мы, наконец, можем. Ты понимаешь? Мы обладаем этим миссионерским всемогуществом и не делаем ничего. Потому что единственная вещь, в которой еще может проявиться наша вера, это не давать согласия на такой шаг. В первую очередь я провозглашаю «non agam». Не только «non serviam», но и также «не действовать». А не буду действовать, потому что могу действовать наверняка и своими действиями добиться всего, что захочу. Вот нам и не остается ничего другого, как только таиться здесь, в этой крысиной норе, в лабиринтах пересохших каналов. Я не нашел никакого ответа на эти слова. Ведь бесцельность дальнейшего пребывания на планете, после трогательного и полного грусти прощания со святыми отцами, я отыскал ракету, ничуть не пострадавшую от маскировки, и отправился в обратный путь. Чувствую себя совсем другим человеком, нежели тот, кто так недавно прилетел сюда. Станислав Лем. «Звездные дневники. Путешествие 21». Читал Александр Мозгунов.